Полет с лунной станции на Марс. Сплошное удовольствие. Пассажиры поднимались на борт ракетного омнибуса «Иоганн Кеплер» и погружались в 92 дня веселья и вкусной еды, общения и отдыха. После 30-го дня полета все 147 пассажиров ублажали себя именно так. И как раз в это время в нос корабля врезался метеорит. Почти смертельный удар. Разрушая все по пути, метеорит прошел сквозь главную рубку и убил капитана Кандида и еще 12 офицеров и матросов. Так как лазеры не смогли остановить метеорит, а внешняя армированная обшивка лишь немного погасила его скорость, он пропорол 18 помещений и зарылся в грузовой отсек в центре похожего на барабан корабля. Во время внезапно грянувшей катастрофы, оказавшиеся поблизости пути метеорита 16 пассажиров тоже погибли, и была разрушена большая часть цистерн с водой. Положение оказалось действительно ужасное. В момент удара лейтенант Дональд Чейз читал толстую книгу под названием «Повреждение костей в условиях низкой гравитации», лежа на койке в корабельном лазарете. Металлический каркас койки завибрировал, сотрясая книгу. Но лейтенант несколько секунд не обращал внимания на тряску. Затем до Дональда дошел смысл происходящего. Вибрация. При движении корабля в вакууме не должно быть ни вибраций, ни толчков, ни внезапных сотрясений. Дон отложил книгу и вскочил на ноги как раз в тот момент, когда ожил сигнал тревоги. По ушам ударил трубный рев сирены. В глазах заребило от красных огоньков. Затем вой сирены сменила усиленная динамиками звукозапись. «Космическая тревога! Пробита обшивка корабля! Корабль разгерметизирован! Сейчас аварийные перегородки отрежут отдельные отсеки один от другого! Выполняйте правила выживания в космосе!» Одновременно в противоположной стене каюты распахнулся аварийный шкаф, приведенный в действие тем же сигналом, что и сирена. «Снять комбинезон и надеть скафандр!» — выкрикнул Дон, автоматически повторяя выученное когда-то правило. В настоящий момент это было самым важным из того, чему его когда-то учили. Хотя он и представить не мог, что когда-нибудь придется воспользоваться этим правилом. Он расстегнул молнию на груди своего цельнокройного комбинезона звездолетчика и, прыгая на одной ноге, содрал его с себя. Скинув легкие сандалии, подскочил к аварийному шкафчику. Аварийный скафандр раскачивался в вытянутой руке Дона, извлекший его из шкафа. Это был цельнокроенный скафандр, подогнанный по фигуре и облегающий. Шлем свободно свисал спереди, в сторону от Дона, а сзади сам скафандр был почти донизу раскрыт. Голова, правая нога, левая нога. Правая рука, левая рука, закрывай, бормотал себе под нос Дон, повторяя наставление. Неловко ухватившись за вспомогательную подставку, Дон наклонился вперед, ныряя головой в шлем. И в тот же миг всунул правую руку в скафандр. Автоматический клапан подал сжатый воздух в штанину, и та разбухла, словно баллон. Как только нога дошла до конца штанины, носок нажал на специальный клапан, и поступление воздуха прекратилось. Штанина скафандра плотно облегала ногу. Затем вторая нога и рука Дона протиснулись внутрь вслед за расширяющим скафандр потоком воздуха. Дон начал засовывать пальцы в предназначенные для них углубления, и едва они оказались там, нажал красную кнопку с большой белой надписью «Затвор». Запирающее устройство находилось на спине. Оно быстро, словно насекомое, поползло вверх, стягивая и герметизируя открытые края скафандра. Когда оно достигло шлема, тот прижался, и Дон почувствовал себя свободно. Скафандр был герметизирован. Весь процесс одевания от начала до конца занял не больше 12 секунд. Шлем Дона походил на круглый аквариум с открытой щелью впереди, там, где располагались рот и нос. Металлическое забрало оставалось открытым, готовое мгновенно захлопнуться, если давление воздуха упадет ниже 5 фунтов на квадратный дюйм. Скафандр был снабжен ограниченным запасом кислорода, который следовало беречь до тех пор, когда в нем действительно возникнет нужда. В открытом шкафу находилась еще аварийная медицинская сумка. Дон подхватил ее и бегом направился к компьютерному терминалу. Терминал представлял собой обычную пишущую машинку, напрямую подсоединенную к корабельному компьютеру. Дон быстро набрал свой кодовый номер, который идентифицировал его как офицера и корабельного врача, чтобы компьютер знал, какой информации у него есть допуск. Затем Дон набрал «Что за тревога?». Последовала секундная пауза. Компьютер проанализировал вопрос, разыскал запрашиваемую информацию и проверил, вправе ли он ее передать, а затем выдал ответ. Пишущая машинка ожила, и печатающая головка запорхала по бумаге. «Пробоина во внешней обшивке отсека 107JB, 17 других лишены воздуха. Безвоздушные отсеки изолированы от остальной части корабля. Лишены воздуха следующие отсеки 107JN, 32V, 32-VI». Дон подошел поближе к схеме судна, и у него ёкнуло сердце, когда он увидел, что отсек 107JN, пилотская кабина, могучий мозг судна. Как только компьютер закончил печатать список поврежденных помещений, Дон оторвал листок и сунул в карман на штанине скафандра. Подхватив медицинскую сумку, он выбежал из лазарета и направился к рубке. Вероятно, в каждом из перечисленных отсеков одни мертвецы. А может, там есть и раненые, которых еще можно спасти, если действовать достаточно быстро, конечно. Но значение имел только один отсек — рубка и работающие там люди. Без них этот огромный корабль превратится всего лишь в бестолково вращающуюся глыбу металла. Он пронесется в космосе, минует орбиту Марса и канет в беспросветную тьму. Впереди показалась лестница, ведущая с палубы А на палубу Б, где размещалась рубка. «Что случилось? Что за тревога?» — спросил испуганный человек в лиловом костюме, выскакивая из каюты и пытаясь загородить Дону дорогу. «Авария. Оставайтесь в каюте и действуйте согласно инструкции». Дон прошмыгнул мимо, заставив человека посторониться, хотя тот действовал достаточно расторопно. Затем Дон свернул на лестницу и ткнулся в закрытую дверь. Это была автоматическая, воздухонепроницаемая дверь, закрывавшаяся, когда отсеком грозила разгерметизация. Она отрезала каждый отсек от соседних, предотвращая распространение бедствия. На панели возле двери горел зеленый сигнал. В отсеке был воздух. Дон зашарил по карманам в поисках специального ключа, когда за спиной послышался топот бегущих ног. «Позвольте мне открыть, док!» — выкрикнул бегущий. Дон отошел в сторону. Это был помощник электрика Голд, также облаченный в скафандр с открытым забралом. Все члены экипажа, точнее, выжившие члены экипажа, были обязаны облачиться в них. Голд сунул в прорезь свой ключ, и дверь тут же открылась. Но когда люди вошли, она сразу захлопнулась у них за спиной. И они, временно объединившись, пошли вниз по лестнице. В нижней части лестницы тоже оказалась закрытая дверь, рядом пылал красный сигнал. «Все должны были выбежать, спасаясь от истечения воздуха», — произнес Голд внезапно севшим голосом. «Нужно обязательно войти туда». «Лучше воспользуемся этим ключом, док. Мой не подходит к эвакуируемым помещениям». В летящем космическом корабле приходилось беречь необходимый для жизни воздух. Лишь немногие офицеры располагали ключом, способным открыть дверь, за которой был вакуум. Дон вставил ключ и повернул. Стало слышно, как заработали электрические двигатели, борющиеся с давлением воздуха, мешавшим открыть дверь. Затем она медленно поползла в сторону. Едва возникла тонкая, как волос, щель, раздался ужасающий свист, раздирающий барабанные перепонки. Воздух устремился с лестницы внутрь помещения. Раздалось два резких щелчка. Клак, клак! Это захлопнулись щитки на шлемах. Дверь распахнулась. Они прошли сквозь нее и оказались в секции коридора, расположенной непосредственно перед пилотской рубкой. Воздухонепроницаемые переборки по обеим ее сторонам были закрыты, образуя герметичный отсек. Перед нами оказалась полузакрытая дверь пилотской рубки. Закрыться ей мешало тело капитана Кандида. Глаза капитана, голубые, пустые и остановившиеся, остекленело глядели на пришедших. На лице застыл гнев, словно капитан злился на них за то, что они не успели вовремя его вытащить. Дон отвел взгляд от этих обвиняющих глаз и вставил ключ в замок. Дверь скользнула в сторону, и они шагнули внутрь рубки. В вакууме их подошвы беззвучно ударяли по металлу палубы. Подробности разыгравшейся здесь трагедии можно было с ужасающей ясностью угадать по груди тел у входа. В момент аварии те, кто находился ближе к нему, попытались им воспользоваться. Тем не менее, боровшиеся за свою жизнь офицеры и матросы позаботились о том, чтобы капитан вышел первым. Он был самым необходимым человеком на борту. Двое, ухватившиеся за двери в попытке помешать ей закрыться и придавить капитана, все еще цеплялись за нее скрюченными пальцами. Первый помощник сжимал в руке ключ. Он пытался вставить его в контрольный замок. Когда дверь открылась, они упали. Все они были мертвы. Все скрюченные в этом отсеке тела носили следы жестокой короткой агонии и были скованы космическим морозом. Дон подошел и осмотрел валяющиеся на полу остатки радиостанции. Большой приемник был полностью выведен из строя и перевернут. Брызги расплавленного металла разлетелись во все стороны. Нагнувшись, Дон увидел внизу дыру, пронизывающую и термоизоляцию, и расположенные в стене баки с водой. Во тьме другой дыры мерцали звезды. Обернувшись, он увидел на другом конце рубки брешь, пробитую метеоритом на его всесокрушающем пути. Здесь нечего было делать. Следовало позаботиться о живых. Уже поворачиваясь, чтобы уйти, Дон заметил, что помощник электрика Голд делает ему знаки левой рукой. Они сблизились и соприкоснулись шлемами. «Можно будет залатать эту дыру?» — спросил Дон. Его голос передавался через материал шлема. «Конечно, это достаточно легко, док. Есть временные заплаты, которые будут поддерживать герметичность достаточно долго, пока бригада ремонтников не выйдет наружу и не произведет капитальный ремонт. Но все это не так важно. Что вы имеете в виду? Взгляните на эти тела. Их слишком много. Не может столько народу находиться одновременно в рубке. И взгляните на эти золотые галуны. Охваченные глубоким ужасом, они торопливо перевернули всех мертвецов и заглянули им в лица. Когда они снова соприкоснулись шлемами, Дон высказал мысль, уже давно мучившую их. Капитан, по-видимому, проводил общее собрание офицеров, и они все до единого здесь. Голд серьезно кивнул в ответ, при этом его шлем скользнул по шлему доктора. «Все палубные офицеры», — заговорил Голд, — «и даже второй инженер. Остается надеяться, что мы не найдем здесь главного инженера Хольца и что с ним все в порядке». «Не может быть, чтобы и он...» «Это правда, доктор. Если главный инженер погиб или ранен, вы единственный уцелевший офицер на корабле. Вы должны принять на себя заботу об этом корабле». Глава вторая. В пилотской кабине врач был уже не нужен. Путь преграждали обломки разрушенного пульта, и как только расчистили проход, Дон направился к отсекам, где сохранился воздух. Перед дверью в верхней части лестницы был уже сооружен временный воздушный шлюз, и Дон направился к нему. Как только давление окружающего воздуха достигло нормы, забрало шлема моментально раскрылось, и Дон полной грудью вдохнул корабельный воздух. Предварительно сверившись со справочником, он набрал номер на ближайшем видеофоне, номер аварийной рубки. Линия была занята, но зеленый цвет индикатора недвусмысленно сигнализировал, что вызов зафиксирован, и Дона соединят при первой же возможности. Дон нетерпеливо переступал с ноги на ногу. Путешествие оказалось совсем не таким, как он воображал. В те дни работа в космосе растеряла почти весь ореол романтики. Множество молодых врачей, таких же выпускников медицинского колледжа, как и Дон, совершали путешествия на космических лайнерах только ради того, чтобы обеспечить свое будущее. Много вакансий врачей было на орбитальных станциях и планетных базах. Поступление на корабль давало удобную возможность присмотреться к ним, прежде чем принять окончательное решение. Кроме того, после долгих лет учебы это создавало приятное разнообразие. Приятное. Дон улыбнулся своему отражению на экране, и в этот миг зазвучал сигнал выхода в эфир. «Говорит доктор Чейз», — произнес Дон, обращаясь к измученному старшине, чье изображение появилось на маленьком экране. «Для вас есть работа, док. Возле отсека 32 лежит пассажир в тяжелом состоянии. Пока вы будете заниматься им, я получу сведения о других, нуждающихся в вашей помощи». «Понял, бегу». И он побежал. При несчастном случае минуты и даже секунды могут провести грань между жизнью и смертью. В конце коридора рядом с отсеком 32 лежал седовласый мужчина. Над ним склонилась юная девушка в желтом спортивном костюме с одним рукавом. Когда она отодвинулась, Дон заметил, что она оторвала левый рукав, чтобы перевязать голову лежащего на полу человека. Сквозь повязку проступали пятна крови. «Я не трогала его, доктор, только постаралась остановить кровотечение». «Вы поступили совершенно правильно», — ответил Дон, опускаясь на колени и открывая сумку. Первым делом он натянул на безжизненное запястье больного медицинский анализатор. Ремешок сжался и автоматически поместил инструмент в нужное место. Дрогнули, оживая стрелки прибора, и Дон сразу увидел, что кровяное давление у пациента совсем низкое, пульс слабый, а температура нормальная. Кожа была холодная и липкая. Шок. Единственно возможное предположение. Прежде чем взглянуть на рану, Дон достал аппарат для подкожных инъекций и ввел прямо через кожу, не проколов ее, антишоковый препарат. Сняв самодельную повязку, он с облегчением увидел, что рана гораздо менее серьезна, чем можно было предположить по состоянию больного. Рана оказалась неглубокой, всего лишь неровный разрез кожи. Но кровотечение было настолько обильным, что на непривычный взгляд девушки положение казалось удручающим. Дон прыснул на рану коагулянтом. Коагулянт засохнет и устранит кровотечение до тех пор, пока не появится возможность заняться пациентом в условиях операционной. «С ним все будет в порядке», — успокоил девушку Дон. «Вы были с ним рядом, когда это случилось? Сами не ранены?» «Нет, со мной все в полном порядке. Я просто спускалась по коридору и обнаружила его в луже крови. После того, как я наложила повязку и вызвала помощь, я обнаружила эту штуку в стене. Но я не имею ни малейшего представления о том, как она там оказалась». Она указала на зазубренный край куска металла, врезавшийся в стену коридора напротив двери в отсек 32Б. Рядом с запертой дверью пылал красный сигнал. «Чистое невезение», — заметил Дон. «Как раз, когда он проходил мимо двери, в этом отсеке произошел взрыв, и кусок металла вылетел из двери и зацепил его». Дон не добавил, что кусок металла — порождение метеорита, и что в отсеке сейчас нет воздуха. Металл, видимо, успел пролететь через дверь раньше, чем она захлопнулась. Из коридорного динамика раздались сигналы, предшествовавшие объявлению, которые должны были услышать во всех отсеках огромного корабля одновременно. После секундной паузы кто-то откашлялся и заговорил. «Прошу внимания», — говорит главный инженер Хольц. «Меня попросили проинформировать всех находящихся на судне и пассажиров и членов команды, что наш лайнер попал в аварию. В нас врезался метеорит». Пораженная девушка судорожно вздохнула и в ужасе закрыла лицо руками. «Все в порядке», — быстро произнес Дон. «Это не опасно. Пробито несколько отсеков, но их быстро починят». Про себя он подумал, что Хольц, конечно, хороший инженер, но однако совершенно не знает людей, раз делает подобные пугающие заявления. Усиленный динамиком голос продолжал. «Аварийная бригада сообщила мне, что пробитые отсеки изолированы и уже ремонтируются. Пассажирам приказываю оставаться на местах или там, где они сейчас находятся. Ни в коем случае не перемещаться по кораблю. Члены экипажа — опытные специалисты, и вы будете только мешать им. Это все». К ним поспешно приблизился одетый в скафандр матрос с носилками. «Меня послали из аварийной бригады, сэр», — начал он. «Они передали также и сообщение для вас». Он достал из кармана сложенную узкую полоску бумаги и передал Дону. Это оказалась распечатка данных обо всех раненых, о ком успели собрать сведения в столь короткое время. Дон взглянул на лежащего рядом человека. «Этого человека следует немедленно доставить в лазарет», — приказал он. «Но вам нужен еще кто-нибудь, кто мог бы помочь отнести носилки». «Я могу», — вмешалась девушка. Дон оглядел ее и быстро принял решение. Она казалась молодой и достаточно сильной, чтобы сдюжить. «Хорошо», — согласился он. «Кстати, можете остаться с пациентом в лазарете». «А как насчет меня, док?» — спросил матрос. «Принесите носилки обратно. Я буду возле отсека 89НА. И постарайтесь по дороге подобрать кого-нибудь себе в пару». Человек в отсеке 89НА оказался мертв. Как и двое следующих в списке. Супружеская пара. Холод вакуума, безжалостный убийца, который не щадит никого. Но были и уцелевшие, в отсеках, которые подверглись разгерметизации последними, откуда воздух уходил достаточно медленно, чтобы среагировать на это и спастись. Дон выводил их из шока, сшивал порванные кровеносные сосуды и серьезные раны. Число раненых было ничтожно мало по сравнению с количеством мертвых. Доктор бинтовал обмороженные руки, когда ожил громкоговоритель. «Лейтенант Чейз, немедленно вернитесь в рубку управления. Совещание командного состава». «Очень маленькое совещание», — с грустью подумал Дон. Все пациенты в лазарете лежали спокойно. Некоторые спали. Юный матрос убирал носилки на место. Дон окликнул его. «Рама, как, по-твоему, ты сможешь присмотреть за ними, пока я схожу в рубку?» Рама Кизим служил матросом, но мечтал стать врачом. Он отдавал большую часть своего жалования, чтобы иметь возможность в будущем поступить в один из мединститутов в своей родной Индии. Свободные от вахты часы он всегда проводил рядом с Доном, стараясь узнать как можно больше. Аварийная команда еще раньше сообщила, что все бреши залатаны, так что скафандр можно было снять. Но у Дона, пока он занимался ранеными, не было на это времени. Теперь он с удовольствием вылез из жаркого скафандра и, прежде чем надеть чистый мундир, быстро сполоснулся. Он прежней дорогой вернулся в рубку управления. Все двери теперь были открыты. Добравшись до нижних ступеней лестницы, ведущей на палубу «Эй», он обнаружил, что поручни холодны на ощупь. Стены покрывала сконденсировавшаяся из воздуха влага. Они, правда, должны были достаточно быстро нагреться и влага испариться. Тела из рубки уже убрали, а на пробитую в рубке дыру наварили тяжелую металлическую плиту. Кто-то трудился над разрушенной радиостанцией, ее детали в беспорядке были разложены прямо на полу. Вначале Дон подумал, что он здесь один, но потом услышал покашливание и заметил, что в пилотском кресле кто-то сидит. Главный инженер Хольц. «Входи и закрой дверь», — хладнокровно приказал Хольц, когда оглянулся и заметил вошедшего Дона. «Садись, лейтенант, нам о многом нужно поговорить». Он с несчастным видом потряс кипой бумаг, зажатой в руке. Дон опустился в кресло и стал ждать продолжения. Ожидание затянулось. Хольц, склонившись над бумагами, медленно перелистывал их, словно там крылся ответ на все вопросы, в настоящий момент терзавшие его. Инженер был не молод и казался еще старше из-за обрушившихся на него шокирующих событий нескольких последних часов. Под глазами у него набрякли большие черные мешки, а кожа под крупным подбородком свисала складками. «Все складывается очень плохо», — начал он. «Что вы имеете в виду, сэр?» — подавляя жгучее нетерпение, спросил Дон. Хольц был старшим из оставшихся членов команды корабля и теперь автоматически становился капитаном. «Достаточно взглянуть сюда», — гневно тряс бумагами Хольц. «Все офицеры, кроме нас двоих, мертвы». «Как это могло случиться, я вас спрашиваю?» «К тому же этот летящий кусок скалы разрушил нашу радиостанцию, так что теперь мы без связи. Спаркс возится с аварийным трансивером, но его мощность весьма и весьма ограничена. Но дело не только в этом. Почти половина нашей воды улетучилась, вытекла в образовавшуюся дыру. И на этом маршруте нет ни единого судна, которое могло бы оказать нам помощь. Кошмар». Дон почувствовал. «Надо что-то сделать, чтобы прервать этот перечень свалившихся на инженера несчастий». «Дело плохо, сэр, не спорю. Но это еще не гибель судна. Смерть капитана и других офицеров, конечно, трагедия, но мы обязаны научиться жить без них. Мы просто обязаны и можем довести корабль до цели. Корабль на верном курсе, и когда мы достаточно приблизимся к Марсу, то сможем послать сигнал бедствия, и к нам вышлют спасательную команду. Корабль герметичен и исправен. Вы можете рассчитывать на любую помощь с моей стороны, на какую я только способен». Он улыбнулся. «Мы выкарабкаемся, капитан». «Капитан!» Хольц вскочил на ноги, выпучив от удивления глаза. «Конечно. Что тут удивительного? Вы старший офицер, и теперь это звание автоматически переходит к вам». «Нет», — энергично замотал головой Хольц. «Я главный инженер. Мое дело — атомный реактор и другое оборудование. Я ничего не знаю об управлении судном, «Абсолютно ничего. Прошу прощения, но я не могу покинуть машинное отделение. Если вам непременно нужен капитан, будьте капитаном сами». «Но я всего лишь врач», — запротестовал Дон. «Это мой первый космический плановый полет, к тому же вы должны...» «Не учите меня, как мне поступать, я сам скажу. Я должен быть в машинном отделении и не могу его покинуть. Вы — капитан этого судна до той минуты, пока на его борт не ступит другой офицер. Рядовые знают свое дело, и вы можете рассчитывать на любую помощь с их стороны». Гнев Хольца внезапно испарился, но когда инженер сложил руки на коленях, Дон увидел, что они дрожат. «Вы молоды», — пояснил Хольц, — «и найдете возможность справиться с новой работой. А я не могу. Вы же знаете, я ухожу в отставку. Чего греха таить, это мой последний полет. Я хорошо знаю реактор и инженерное оборудование и отдаю себе отчет, где я нужнее». Он выпрямился и поглядел в глаза Дону. «Именно так и должно быть. Так что принимайте командование». Дон запротестовал, но тут открылась дверь, и в рубку вошел математик Бойд. Он быстро козырнул в сторону капитанского кресла и повернулся к офицерам. «У меня есть данные наблюдения», — начал он, но Хольц перебил. «Доложите их лейтенанту Чейзу. Я же должен вернуться в машинное отделение. Мы договорились, он принимает командование кораблем. До появления на корабле другого офицера. Доложите ему». Хольц умолк, поднялся и щелкнул каблуками. Говорить было не о чем. Главного инженера невозможно было заставить принять на себя командование кораблем. Выхода не оставалось. Расчетчик повернулся к Дону и протянул ему листок. «Коррекция курса, док. Рассчитана по предыдущим измерениям. Первая после столкновения с метеоритом». Дон тупо уставился на ряд чисел. «Что все это означает? Вам следует хоть как-то разъяснить мне это». «Я и сам не слишком разбираюсь в этом, док», — признался расчетчик. «Зато работал вместе с пилотом. Он говорил, что коррекцию нужно провести во время следующей вахты. Но теперь... не знаю. Эта скала нанесла нам удар как раз в плоскости вращения и имела достаточную массу и скорость, чтобы воздействовать на корабль». «Не замедлить вращение настолько, чтобы оно стало заметным. У нас все еще около 1 г. Но все же изменить его ось, так чтобы корабль стал испытывать прецессию». Дон вздохнул и протянул лист обратно. «Попробуйте объяснить проще, чтобы я понял хотя бы половину всего этого или увидел хотя бы хвост проблемы». Расчетчик не принял шутки. «Так вот, главная ось корабля, сонаправленная с тягой атомных двигателей, совпадает с нашим курсом. По крайней мере, так всегда было и должно быть при любой коррекции курса. Но сейчас мы начали кувыркаться. Это, понимаете ли, такое движение, когда изменяется ориентация в пространстве направления нос-корма. Пока это происходит, мы не имеем возможности провести коррекцию курса. А если мы не проведем коррекцию, док, то промахнемся мимо Марса и навечно уйдем в межзвездное пространство». Дон кивнул. Это он мог понять. Нужно было что-то предпринять, и притом быстро. И он был единственным человеком на борту, который мог это сделать. Хольц не поможет. А больше на борту Иоганна Кеплера не было никого, кому Дон мог бы обратиться за помощью. «Ладно, Бойд», — ответил он, — «я этим займусь. Но если я справлюсь, вам придется бросить называть меня док». «Есть, сэр», — ответил расчетчик, выпрямляясь и отдавая честь. «Я понял, капитан». Глава 3. «Вызывали, сэр?» Дон поднял глаза и увидел на пороге офицерской кают-компании главстаршину Курикку. Дон сделал ему знак приблизиться. «Входите, старшина. Через полчаса я должен провести здесь собрание, но для начала хотел бы переговорить с вами. Если кто и способен ответить на мои вопросы касательно Иоганна Кеплера, то только вы». Дон указал на стоящую перед ним на столе модель лайнера. «Я слышал, вы летаете на этом корабле со дня его выпуска». «Дольше, сэр. Я работал в бригаде монтажников, которые собирали большого Кепа на околоземной орбите. Затем перешел на космическую службу и остался на его борту. Высокий фин с огненными волосами и голубыми глазами выглядел моложе своих лет». «Это лучше, чем я думал», — сказал Дон. «Думаю, вы сможете разъяснить мне, что это за прецессия и качание, и почему они так беспокоят расчетчиков». Курикка кивнул, отцепил модель корабля от подставки и поднял на уровень груди. «Способ, с помощью которого нам описали Большого Кепа, когда мы его строили, лучший из известных мне способов. Большой барабан, связанный топливопроводом с баскетбольным мячом». «Вы правы, однажды услышав это, невозможно забыть. Топливопровод проходит сквозь торцы барабана, образуя небольшой выступ с одной стороны, а все остальное расположено с другой. Шар находится на длинном конце трубы. В нем расположены атомный реактор и машинное отделение. Там, где шар прикрепляется к трубе, за слоем изоляции — машинное отделение. Все остальное, что есть на корабле, помещается в барабане. Когда мы в полете, корабль вращается вокруг главной оси центральной трубы». «Пока все понятно», — Дон щелкнул по барабану. «И барабан вращается так быстро, что центробежные силы генерируют здесь, на поверхности палубы А, гравитационное поле, эквивалентное 1G. Это внешняя палуба, и она, как и все остальное, опоясывает весь барабан. Пол под ногами — внешняя обшивка корабля. Поднявшись на один этаж, на палубу, мы на самом деле просто приближаемся к оси вращения. Еще выше расположена палуба С, последняя герметичная палуба. Там расположены грузовые отсеки и склады. Внутренняя часть барабана не герметична и предназначена только для груза. Так?» «Абсолютно, сэр». Бесстрастное лицо Курикки, казалось, вот-вот расплывется в улыбке. Но этого не произошло. Дон крутанул рукой трубу, так что модель начала вращаться, и одновременно направил барабан на висящую над столом лампу. «Вот так и летит корабль, вращаясь в полете. Он нацелен на эту лампу, которую мы будем считать Марсом». «Это не совсем верно, сэр. После старта и остановки двигателей корабль разворачивают кормой вперед, так что наши главные сопла направлены сейчас в сторону Марса». Обсерватория расположена здесь, в коротком отрезке, проходящей через барабан трубы, и смотрит назад, на пройденный нами путь. Дон повернул модель и внимательно посмотрел на нее. «Значит, вот так мы движемся и одновременно вращаемся. Так что же не в порядке? Ось нашего вращения, проходящая через центральную трубу, должна быть строго параллельна нашему курсу», — ответил старшина. «Только в этом случае носовые или кормовые дюзы могут увеличить или снизить скорость корабля, не изменяя курса. Мы придем в ту же точку пространства, но либо раньше, либо позже. Если же необходимо изменить курс, то используют расположенные в плоскости баланса центральной трубы боковые дюзы, способные изменить курс на нужный градус. Сейчас ничего этого сделать нельзя». «Почему?» «Под воздействием метеорита сместилась ось нашего вращения. Она больше не параллельна курсу, и отклонение продолжает расти. Это движение очень медленное, но оно существует. Мы кувыркаемся в пространстве и не имеем возможности провести коррекцию, пока не устраним это кувыркание». «А если не произвести коррекцию, то мы проскочим мимо Марса?» Старшина Курикка, сразу посерьезнев, утвердительно кивнул. Последовавшее за этим продолжительное молчание прервал оживленный стук в двери кают-компании. Старшина подошел и открыл. За дверью стоял расчетчик Бойд. 300, капитан», — произнес он. «Каптенармус здесь со мной, а командор Хольц велел передать, что скоро будет». «Тогда входите. Сможем начать и без него». Они вошли в комнату в сопровождении человека, которого Дон никогда не видел. Меднокожий субъект с прямыми черными, чуть тронутыми сединой волосами и большими выгнутыми усами. Явно пассажир. Но что ему здесь надо? Но прежде чем Дон успел задать этот очевидный вопрос, вперед шагнул каптенармус Дженнет. Этот швейцарец был специально обучен делу управления отелями. И даже после долгих лет в космосе все еще распространял вокруг себя атмосферу роскоши гостиниц, в которых работал. Но на сей раз он ограничился легким поклоном и представил пришедшего с ним человека. «Надеюсь, вы простите мою дерзость, капитан. Я позволил себе привести этого человека, чтобы вы познакомились. Это доктор Угалде из Университета Мехико, один из самых известных математиков Земли. Я подумал, что...» продолжал он, понизив голос, «что в связи с гибелью офицеров он сможет оказать столь необходимую нам помощь». Дон не мог сердиться. Конечно, капитан Армус не имел права принимать ответственные решения, не спросив на то его согласия. Но и он, доктор медицины, не имел права действовать как капитан. Поступки уравновешивали друг друга. «Благодарю вас», — сказал Дон. «Хорошая мысль. Мне следовало самому подумать об этом. Тем более, что в математике, кажется, все дело. Не ожидайте от меня слишком многого», — возбужденно взмахнув руками, произнес Угалде. «Математика, которой занимаюсь я, и математика космических полетов, по сути, совершенно разные вещи. Между ними дистанция огромного размера. У меня нет опыта». «Ни у кого из нас нет нужного опыта», — перебил Дон. «Мы должны приобрести его сами, так что нам непременно понадобится ваша помощь. Прошу только не рассказывать пассажирам, как много мы потеряли офицеров и в каком положении очутились». «Слово чести», — ответил Угалде, застыв по стойке смирно и вытянув руки по швам. «Мои предки сражались за свободу своей родины, и многие сложили головы в этой борьбе. Я могу сделать не меньше». Дон не совсем уловил связь слов Угалде о его предках с нынешним положением, в котором они очутились. Но, тем не менее, утвердительно кивнул и пригласил всех садиться. Затем он изложил их проблемы и трудности, учитывая, что все собравшиеся по существу дилетанты в подобном вопросе. «Такова картина», — закончил он. «Не слишком радостная. Бойд, расскажите, как обычно проводится коррекция курса?» Расчетчик прикусил губу и стал нервно оглядываться по сторонам. «На самом деле я ничего не знаю и не могу объяснить, сэр. Пилот давал мне уже подготовленные для машины данные, а я лишь проверял правильность набора, вводя их в компьютер. Иногда, в сомнительных случаях, мы передавали эти цифры в Мусянский центр для дополнительной проверки. У них там более мощный компьютер и штат математиков». Его глаза неожиданно расширились, словно в голову пришла неожиданная идея. «Скажите, а нельзя ли сейчас сделать то же самое? Я имею в виду запросить помощь по радио». Дон уныло покачал головой. «Мы не можем этого сделать. Но я не хочу, чтобы об этом узнали за пределами этой комнаты. Главный передатчик уничтожен. Радисты собирают аварийный трансивер. Но мы не знаем, когда он будет готов и какова его мощность. Так что, по крайней мере, сейчас нужно забыть о помощи извне». Он повернулся к математику. «Можете ли вы помочь нам в решении этой проблемы?» Доктор Угалде тут же вскочил и принялся вышагивать по каюте, заложив руки за спину. Видимо, так ему лучше думалось. «Невероятно! Немыслимо!» — бормотал он. «Астронавигация, как и вся прикладная наука, далеко отошла от чистой математики. Я ничего не знаю о силах и системах измерений, которые она использует. Задача трех тел. Это, конечно же, нетрудно, но...» «Но вы думаете, что, поговорив с Бойдом и просмотрев материалы предыдущих расчетов, вы, возможно, доберетесь до сути?» «Попробую. Вот все, что я могу обещать. Попробую». «Хорошо. Сообщите мне, к какому заключению вы придете». Дон взглянул на исписанный в торопях лист бумаги. «Перед нами стоит еще одна проблема. Когда была пробита обшивка, мы потеряли слишком много воды». «Мы умрем от жажды!» — вскричал доктор Угалде, снова вскакивая на ноги. Видимо, он воочию увидел перед собой безводные пустыни Мексики. «Нет, проблема не в этом», — с улыбкой ответил Дон. «Корабль — замкнутая система, и вода в ней непрерывно регенерирует. Но я говорю о воде, которая выполняет другую функцию. Она циркулирует в двойной внешней обшивке и выполняет функции радиационного экрана, защищающего нас от радиации поясов Ван Аллена при отлете с Земли и от солнечной радиации все остальное время. Сейчас период спокойного солнца, так что, я думаю, нам нечего опасаться радиации. Однако мы непрерывно должны дышать. А вода — необходимая часть системы очистки воздуха Большого Кепа. Вода, в которой живут водоросли, непрерывно циркулирует за прозрачной обшивкой. Эти водоросли поглощают выдыхаемый нами углекислый газ и перерабатывают его в кислород, без которого мы не можем жить. Множество этих водорослей погибло, и они не смогут быстро восстановить свою численность. «Что можно сделать?» — спросил капитан Армус. «Мы не можем перестать дышать», — ответил Дон. но должны исключить горение, которое очень сильно расходует кислород. Я заметил, что многие пассажиры и матросы курят. Сейчас, после того, как из табака удалили летучие внешние канцерогены, эта привычка, кажется, снова становится популярной. Я хочу, чтобы все сигареты, трубки, спички и прочее были конфискованы и сданы мне. Можете взять это на себя?» Капитан Армус кивнул. «Мне в помощь потребуется по крайней мере двое матросов, но я могу заняться этим». «Хорошо. Значит, я возлагаю это на вас». Дон взглянул на свой лист и нахмурился. «Следующий вопрос печален, но необходим. Тела погибших пассажиров, офицеров и матросов следует поместить в безвоздушный трюм для доставки на Марс. Однако я обнаружил в сейфе капитана Кандида его завещание. Там сказано, и довольно ясно, что он хочет быть похороненным в космосе, и, если возможно, то с борта своего корабля. Я думаю, это не оставляет нам выбора. Кто что-либо знает об этом ритуале?» «Я, сэр», — ответил Курика. «Если позволите, я с удовольствием возьму эту церемонию на себя. Я 10 лет сумел прослужить с капитаном Кандидом». Прежде чем Дон успел ему ответить, на столе зазвонил телефон. Дон согласно кивнул старшине и поднял трубку. «Капитан слушает», — ответил он слегка стесненно, так как еще не привык употреблять этот титул прилюдно, хотя никто и не думал протестовать. Он выслушал сообщение, ответил, что понял, и повесил трубку. «Это следует знать всем», — спокойно проговорил он. Звонил радиооператор. Он собрал радиоприемник и сумел поймать марсианский центр. Сигнал очень слабый и почти потерялся на фоне помех. Но он записал его на пленку и попытается выудить кое-какую информацию. Он сказал, что они все время повторяют одно и то же сообщение. «Наши позывные», — он сумел разобрать это, — «и краткое сообщение». Он не сумел разобрать детально, но кое-что понял. Они снова и снова повторяют слово «опасность». И какие-то кодовые слова, типа «солнечные пятна». «Это совсем не кодовые слова», — произнес входящий в кают-компанию главный инженер Хольц. «Именно это я и пришел вам сказать». Я обнаружил это с помощью встроенных в обшивку приборов. Идет солнечная буря. Прежде чем окончить свою речь, он сделал паузу и, судорожно вздохнув, закончил. Солнечная буря. Это значит, что мы уже сейчас можем считать себя мертвецами. Глава 4. Это не причина для паники, и я не хочу, чтобы мы поддались ей. Голос Дона перекрыл общий гомон. «Я хочу, чтобы стало тихо». Это сработало. Вышколенные члены экипажа привыкли подчиняться приказам и немедленно выполнили новую команду. Доктор Угалди затих, остальные тоже. Дон вскочил на ноги и переводил взгляд с одного на другого, силой этого взгляда заставляя их сесть. Хольц еще стоял в дверном проеме. Но едва он открыл рот, чтобы заговорить, Дон гневно ткнул пальцем в его сторону. «Главный инженер Хольц, закройте дверь и сядьте. И доложите по уставу. Без лишнего фатализма, если сможете». Дон не хотел обижать старика, но не хотел и чтобы тот сеял ненужную панику. Инженер вспыхнул и стал что-то объяснять, но Дон перебил. «Я сказал, сядьте!» Приказ был недвусмысленным. Дон сердился, и гнев пробивался в его голосе. Мгновение Хольц колебался, затем его плечи поникли. Он закрыл дверь и рыхлой массой опустился в кресло. Когда он снова нарушил молчание, то говорил тусклым, смирившимся с поражением голосом. «К чему бороться? Этот полет должен был стать последним для меня, а теперь он станет последним для всех». «Что показали ваши приборы?» — прервал его Дон. Голова главного инженера, пока тот говорил, опускалась все ниже и ниже, а голос упал до шепота, и приходилось напрягать слух, чтобы разобрать его слова. «Солнечная радиация растет, и растет постоянно. Я знаю почему. Солнечные пятна, солнечная буря, и нет возможности защититься». «О чем он?» — спросил капитан Армус. «Мы много раз проходили через солнечную бурю и всегда без осложнений. Почему же надо беспокоиться сейчас?» «Можно я отвечу?» — спросил Курика, и Дон утвердительно кивнул. Наша главная беда в том, что мы потеряли слишком много воды. Вода, циркулирующая в двойной обшивке корабля, задерживает большую часть заряженных частиц, из которых и состоит солнечная буря, замедляя и останавливая их, действуя аналогично атмосфере Земли. Теперь же с потерей почти половины воды ее толщи недостаточно, чтобы задерживать радиацию. И раз марсианский центр объявил тревогу, значит, эта буря сильнее обычной. Она должна быть достаточно сильна, чтобы справиться с нами. «Но мы должны справиться с ней», — вмешался Дон. «Предусмотрены ли какие-нибудь специальные меры на случай небывало сильной бури?» «Да, сэр. Мы разворачиваем корабль шаром с реактором в сторону Солнца. Таким образом, между Солнцем и машинным отделением оказывается вся масса реактора и защищает его. А вся вода впрыскивается в аварийные камеры в той стенке барабана, которая обращена в сторону Солнца. До тех пор, пока корабль ориентирован правильно, такой защиты вполне достаточно». «Хватит ли у нас воды для подобного трюка?» — спросил Дон. Выражение лица главстаршины не изменилось. Ни во время вопроса, ни во время ответа. «Нет, сэр, не хватит». «Но машинное отделение все же будет защищено?» «Это верно». «Тогда половина проблем долой», — улыбнулся Дон. «Поместив пассажиров и команду на опасное время в инженерный отсек, мы, по возможности, гарантируем им выживание». «Капитан Армус, возьмите это на себя». Главный инженер стал что-то возражать насчет тесноты, но Дон жестом призвал его к молчанию. «В тесноте да не в обиде, зато нас не убьет радиация. Для каждого найдется место. Но сначала надо найти способ развернуть корабль. Работать теперь следует как можно быстрее. Мы не знаем, сколько еще времени у нас в резерве. Да, Бойт?» «Я думаю, что немного смогу помочь», — произнес расчетчик. «Те сообщения, что мы принимали раньше, во время солнечных вспышек, необходимо внести в компьютер. Поскольку эти сообщения многократно повторялись, неизбежно должно было произойти накопление информации. Машина выловит смысл в предложенных ей фрагментах и скомпонует из них текст сообщения». «Звучит разумно», — согласился Дон. «Ну что же, попробуйте разобраться с этой записью». «Есть, сэр», — ответил Бойт и двинулся к двери, стараясь не сбиваться на бег до тех пор, пока хотя бы не окажется за порогом. Так как работы хватало на всех, то все получали надлежащие инструкции и по очереди удалялись. Только когда все ушли, Дон обнаружил, что ничего не может сделать с мучившими его проблемами до тех пор, пока помощники не вернутся с новыми данными. Медицинские проблемы решились мгновенно. Он еще раньше залечил все мелкие царапины и раны, а двое, пострадавшие относительно тяжело, лежали в лазарете под наркозом. Оба были подключены к автоматическому диагносту, непрерывно контролирующему давление крови, температуру, дыхание, пульс, излучение мозга и все прочее, за чем надлежало следить. Если хоть один показатель изменится в худшую сторону, Дон мгновенно предупредит об этом висящий на поясе сигнализатор. Некоторое время его никто не беспокоил, и он решил, что может хотя бы недолго побыть один. О сне не могло быть и речи. Вздремнуть Дон успеет и потом, если удастся избежать внешних опасностей. Но пока Дон раздумывал над этим, ноги сами приняли решение, вынесли его в коридор и понесли к ближайшему лифту. Обсерватория. Конечно, именно туда его и тянуло. Пока лифт медленно полз по шахте, Дон связался с рубкой и сообщил, куда направляется. Лифт поднимался от внешней обшивки судна к центральной трубе, связывавшей обе секции космического корабля. Когда он остановился и дверь скользнула в сторону, Дон ухватился за дверной проем и бросил свое тело вперед. С заученной легкостью он вылетел из лифта и поплыл по воздуху. Как только его руки коснулись дальней, обитой кожей стенки трубы, он ухватился за одну из размещенных здесь гибких петель и швырнул свое тело по направлению к обсерватории. С тех пор, как корабль выключил двигатели и перешел на свободный полет, здесь не чувствовались ни вес, ни гравитация. Вращение корабля порождало на внешних палубах центробежные силы, но здесь, вблизи оси корабля, эти силы не ощущались, и Дон мог плыть по воздуху, как рыба в воде. Он коснулся кнопки, дверь в лабораторию открылась, и он вплыл внутрь. Как всегда, от открывшегося невероятного зрелища у него перехватило дыхание. Звезды, звездные реки, Целые скопления медленно вращались перед ним. Обсерватория представляла собой большой прозрачный шар, размещенный на конце центральной трубы на выходе из барабана. Так как за стенами шара не было воздуха, который размывал и размазывал бы очертания звезд, то здесь они не мерцали. Они казались горячими точками света различной окраски и яркости, заполняющими сферу тьмы вокруг. Легко забывалось прозрачное покрытие, и человека переполняло ощущение, что он с ними, среди них, часть бесконечной вселенной. Здесь сбоку виднелось и солнце, чей свет автоматически приглушал материал купола. Оно напомнило Дону о буре, уже отделившейся в стремительном рывке от этой огненной поверхности, и он глянул на счетчик радиации. Уровень ее слегка вырос, но не настолько, чтобы представлять опасность. Хольц говорил о равномерном нарастании. Сколько же у них времени до удара частиц, собственно, бури? И что он может сделать, чтобы сохранить жизнь всем этим людям, оказавшимся на его попечении? Дон прижал кулаки к прохладной поверхности купола. Если и существовала пора предаваться отчаянию, то именно сейчас, когда Дон был один, и никто не мог его видеть. Он чувствовал себя усталым, почти опустошенным, и страстно желал вновь оказаться на своем прежнем месте. Здесь, во тьме, он лишь улыбнулся этой мысли. На корабле больше никого не было, остались лишь матросы. Как врач, он был приучен брать на себя ответственность за жизнь и смерть людей. Давая клятву Гиппократа, он никак не мог предположить, что она может включать в себя необходимость стать капитаном космического корабля. В мединституте он этого не проходил. При этой мысли Дон снова улыбнулся и почувствовал себя лучше. Он должен выполнить эту работу по высшему классу, в меру своих сил. Ничего другого просто не оставалось. Зазвонил телефон, и этот звонок показался ему громом в тишине погруженного в галактику зала. Дон поднял трубку. «Капитан слушает». Машинально, поскольку решение было принято, сказал он. «Рубка, сэр. Ленты с сообщением марсианского центра обработаны компьютером. У меня здесь запись полного сообщения. Зачитать?» «Только цифры. Какой силы ожидается буря и когда она ударит по нам?» «Одну секунду. Вот оно. Сила 8 баллов по Хойлу. Максимум 10. А я раньше никогда не сталкивался ни с одной силой больше 6. Так сильно? Я заберу это сообщение. А теперь, когда это должно произойти? Самое большее через 1.5 часа. Возможно, на несколько минут позже, но не намного. Дон обнаружил, что непроизвольно затаил дыхание и выдохнул. Хорошо, иду к вам. Свяжитесь с пассажиром по имени Угалди и передайте, что я жду его в рубке. И старшину Курикку тоже. 90 минут на то, чтобы развернуть корабль. Как будто бы совершенно невозможно, и тем не менее совершенно необходимо. Глубоко задумавшись, Дон проделал обратный путь в рубку чисто автоматически и нос к носу столкнулся с разъяренным доктором Угалди. «Вы просите невозможного, капитан, и притом немедленно, а затем мешаете мне, так нельзя». «Меньше чем через 1.5 часа буря будет здесь», — тихо произнес Дон. «Буря не будет ждать. Наше время истекает, доктор». Лицо Угалди посерело, и он рухнул в кресло. «Тогда слишком поздно», — прошептал он. «Я так не думаю. Мы все еще можем сманеврировать, не совершая ничего экстраординарного». Дон улыбнулся, увидев удивленные лица Курикки и Вахтинова. «У нас нет другого выхода. Незачем смотреть на меня так удивленно. Как вы знаете, все коммерческие ракетные лайнеры управляются исключительно автоматически. Тем не менее, я готов поспорить, что все вы летали на собственных космических яхтах или катерах. Первым астронавтам, когда автоматика выходила из строя, приходилось пилотировать вручную. Мы сделаем то же самое. Итак, Курикка, что надо предпринять в первую очередь, чтобы начать менять положение корабля?» Старшина оказался еще более хмурым, чем обычно. «Этим всегда занимается компьютер, сэр. Пилот лишь вводил ему данные команды, а затем мы просто сидели и смотрели, что происходит. Предусмотрено ли ручное управление на случай аварии?» «Да, хотя мы никогда им не пользовались. Оно здесь». Дон подошел к пульту управления и посмотрел на циферблаты и переключатели. А теперь не можете ли вы мне объяснить, что здесь происходит при коррекции курса?» Этого, конечно, не было в инструкциях, а старшина Курикко привык действовать строго по инструкции. Однако он был достаточно образован, чтобы понять. Бывают ситуации, когда инструкции следует отставить. Неохотно, не без внутренней борьбы, он подошел к пульту и включил экран. «У нас две специальные телекамеры», — начал он объяснение. «Одна на носу, в обсерватории, другая на корме. Она расположена на главной оси между ходовыми дюзами. Перед вами изображение носовой камеры». Он указал на экран, где у края виднелось солнце. Ту же картину Дон наблюдал из обсерватории. «Здесь, в основании центральной трубы», — продолжал Курикко, «вокруг реакторной сферы расположен направляющий рельс. По нему в направлении обратном вращению корабля ездят малые ракетные двигатели. Их движение нейтрализует наше вращение, так что их сопла направлены всегда в одну сторону. Достаточно небольшой тяги, чтобы корабль начал переворачиваться. До тех пор, пока не займет нужное положение в пространстве. А затем компьютер дает команду на другую дюзу, нейтрализующую вращение, вызванное первой». Дон взглянул на часы, но заставил себя отвести взгляд раньше, чем успел поглядеть, сколько именно осталось времени. Ответ оказался почти таким же простым, как он и ожидал. Дон обернулся и обратился к мексиканскому математику. «Доктор Угалде, подойдите, пожалуйста, сюда и проверьте мои рассуждения. Вы слышали, что сказал старшина, так что вы в курсе наших рассуждений. Сейчас солнце светит нам прямо по курсу, и корабль нужно развернуть примерно на 180 градусов. Если сейчас дать тягу, то корабль начнет совершенно терять свою ориентацию в пространстве. Когда солнце окажется в центре кормового экрана, мы будем сориентированы так, как нужно, а реактор — между нами и солнцем. И если в этот момент дать тягу из дюзы в направлении, совпадающем с направлением нашего движения, то поворот прекратится, и мы окажемся в нужной позиции. Верно?» Угалде насупился от напряжения, затем стал быстро писать короткие уравнения в своем большом блокноте, переплетенном в кожу. «Все достаточно просто», — ответил он. «Второе включение тяги должно по длительности в точности совпадать с первым и быть сориентированным в пространстве и во времени так, чтобы закончиться именно в тот момент, когда корабль займет нужное положение в пространстве. Пожалуйста, без подробностей, доктор. Просто скажите, сработает это или нет?» Математик посмотрел на них удивленно. «Конечно, сработает. Почему бы и нет? Разве компьютер делает что-то другое? Вы просто сделаете то же самое, только с меньшей точностью». «С меньшей или нет? Но в этом спасение наших жизней!» Дон возбужденно стукнул кулаком по ладони. «Если хотите, начинайте немедля. Ваши знания теории и навыки старшины Курикки в управлении судном сделают эту работу вполне по плечу для вас двоих». Только теперь Дон позволил себе взглянуть на часы и едва не присвистнул от удивления, поняв, как мало у них осталось времени. Меньше 45 минут отделяло их от того мига, когда на корабль обрушится смертоносный радиационный шквал. «Каптинармус Дженнет просит вас к телефону», — произнес чей-то голос, прервав его размышления. Вахтенный протягивал Дону телефонную трубку. «Капитан слушает». «Это Каптинармус, сэр. С пассажирами, кажется, возникли небольшие неприятности. Я хотел бы знать, не смогли бы вы прийти сюда и потолковать с ними?» «Нет, сейчас на это нет времени. Как только смогу, сразу присоединюсь к вам в машинном отделении. Там и побеседуем с ними». Последовала секундная пауза. Когда Каптинармус заговорил снова, в голосе его явственно проскальзывали беспокойные нотки. «Я хотел, чтобы вы потолковали с ними именно об этом. Они не в машинном отделении. Они собрались в столовой и ультимативно заявили, что не двинутся оттуда до тех пор, пока не поговорят с капитаном или старшим офицером». «Но разве пассажиры не знают, что все старшие офицеры погибли?» «Я не хотел пугать их». Голос Каптинармуса зазвучал тише. Он определенно шептал прямо в трубку, чтобы никто не подслушал. «Я умышленно не стал вдаваться в детали, кроме тех, что непосредственно относятся к делу. Не можете ли вы спуститься сюда и объяснить ситуацию?» «Сумею ли?» — лихорадочно думал Дон. Сейчас он ясно отдавал себе отчет в том, что, забыв о пассажирах, совершил ошибку. отнесся к ним как к бессловесному грузу или стаду баранов. Все следовало объяснить сразу же. Сейчас он должен сказать им правду, и побыстрее. Остались считанные минуты. «Я скоро буду», — ответил он и повесил трубку. «Капитан, здесь есть кое-что поважнее», — окликнул его доктор Угалде, увидев, что Дон поднялся. «Что?» — спросил Дон и подошел к пульту управления. Он увидел. На кормовом экране медленно раскачивалось солнце. «Посмотрите сами. Теоретически легко сказать, что мы развернем корабль на глаз, пользуясь ручным управлением. На практике же это выглядит несколько по-иному. Это возможно, и мы почти все сделали. Но ведь мы не можем производить столь точные расчеты, как компьютер. А корабль, к тому же, обладает огромной массой. Мы правильно нацелились на солнце, но оно медленно дрейфует по экрану. Кто-нибудь должен постоянно вводить поправки до тех пор, пока дрейф не прекратится, и мы не займем нужное положение в пространстве». «Как вы думаете, скоро это произойдет?» — с надеждой спросил Дон, хотя знал ответ заранее. «Наверняка целые часы. Это очень тонкая работа». «Часы. Но ведь это означает, что кто-то должен остаться на несколько часов без всякой защиты у пульта управления во время бури и, следовательно, будет обречен на верную смерть». «Я осознаю это. Кто-то должен умереть, чтобы спасти остальных. Разве не славная смерть для мужчины?» Дон сквозь сгущающуюся дымку отчаяния взглянул на часы. Оставалось немногим более получаса. Ничего нельзя было сделать. Ни на что не оставалось времени. И команду, и всех пассажиров можно было считать мертвецами. Глава пятая. «Один должен умереть, чтобы все остальные уцелели», — произнес доктор Угалде, расправив плечи. Он шагнул вперед. «Я с удовольствием останусь в рубке. Остальные могут отправляться в машинное отделение». Маленький математик с гордо поднятой головой и скрещенными на груди руками мог бы показаться смешным, но только не в сложившейся ситуации. Он говорил то, что думал, без колебаний шел на смерть ради совершенно незнакомых ему людей, летящих на этом корабле. «Я не считаю это необходимым, доктор», — обратился к нему Дон. «Мы найдем способ выпутаться из создавшегося положения, не жертвуя ничьей жизнью». «Могу я спросить, каким образом, капитан?» «И в самом деле, как?» Дон задумался, и на мгновение его охватила легкая паника. «Как это можно сделать? Члены команды лучше, чем он, знают корабль. Нужно заставить их думать». «А как насчет противорадиационных скафандров, старшина?» — спросил Дон. «Я знаю, что они у нас есть. Что, если его наденет тот, кто останется корректировать положение корабля?» Курико, отрицательно покачав головой, нахмурился так, как умеют только скандинавы. «Никаких шансов. Имеющиеся на борту противорадиационные скафандры предназначены исключительно для низких уровней радиации. Против надвигающейся бури это все равно, что папиросная бумага». Дон отказался поддаваться отчаянию. «Способ должен быть. Нельзя ли, к примеру, оборудовать в машинном отделении дублирующий пульт управления? Если нам дадут достаточно времени, то мы, возможно, и протянем туда кабели». «Тогда, раз на это не хватит времени, нужно искать что-то другое». Дон огляделся в поисках укрытия. Дверь в стене вела в маленькую служебную душевую. Дон подошел и открыл ее. «Как насчет этой камеры? Протащите кабель сюда, здесь всего несколько футов. Можно экранировать душевую чем-то, что остановит радиацию, листами свинца и...» Вдруг ему все стало ясно. Теперь он знал, что делать. Он обернулся и посмотрел на раздумывающего в одиночестве старшину. «Скафандр. Он удерживает воздух внутри, так что спокойно удержит воду снаружи. Разве я не прав?» Курико в задумчивости потер подбородок. «Полагаю, удержит. Но вода не очень-то полезна для скафандров. Ржавчина и...» «Ничего с ним не случится за пару часов», — перебил Дон, чувствуя, как стремительно убегают минуты. «Вам следует сделать вот что. За 10 минут установите в душевой дублирующий пульт управления и закрепите его там. Если дверь в душевую не герметична, возьмите уплотнитель и загерметизируйте ее. Принесите скафандр и убедитесь, что баллоны полностью заряжены». Он двинулся к двери. «Пилот будет работать в душевой, наполненной водой». «Но, сэр, — крикнул ему вслед Курикка. «Как мы защитим от воды пульт?» «Найдите способ. Например, поместите его в пластиковый футляр. Сделайте что-нибудь». Дон бросил взгляд на часы. «Я вернусь не позднее, чем через 20 минут». Он выскочил за дверь и побежал вниз по коридору к столовой. С пассажирами надо было встретиться, а на это почти не оставалось времени. И вообще не было времени на дебаты. Люди должны были пойти сразу. Дон остановился у ближайшего телефона и набрал номер сети общего оповещения. «Говорит капитан, я хочу, чтобы все матросы, свободные от вахты в рубке и в машинном отделении, собрались в столовой. Немедленно, сию минуту!» — раздавался его скрипучий голос из громкоговорителя. Когда Дон подходил к столовой, матросы уже начали вливаться в нее через расположенные в разных концах входы. Столы, как обычно в неурочное время, были сдвинуты в сторону, так что столовая была пуста. Один из пассажиров залез на стул, прочие сгруппировались вокруг. И в замешательстве оглянулись, когда Дон вбежал в столовую. «Слушайте», — выкрикнул Дон, — «я корабельный врач, лейтенант Чейз. Прошу прощения, что не могу четко изложить вам все подробности, я сделаю это позднее, но я требую, чтобы вы все немедленно перешли в машинное отделение». «Мы не желаем вас слушать», — выкрикнул стоявший на стуле. «Нам нужен капитан. Пусть он объяснит нам, что здесь происходит». Дон узнал этого человека. Брикс, отставной генерал Мэтью Брикс. Его коротко остриженные волосы, седые, с виду прямые и жесткие, как проволочки, торчали в разные стороны. Угрюмый взгляд и сердитое выражение лица были знакомы Дону из многочисленных газет и телерепортажей. Человек, всегда высказывающий свое мнение, нисколько не интересующийся мнением других и твердо придерживающийся собственной точки зрения. Глядя на него, Дон холодно произнес: «Как вы уже знаете, имел место несчастный случай. Большая часть офицеров погибла. Сейчас капитан, я». Среди пассажиров возникло суетливое движение, послышались вздохи. «Через несколько минут по кораблю ударит солнечная буря. Единственное безопасное место — машинное отделение. Все остальные корабельные помещения следует немедленно покинуть». Пассажиры потянулись к выходу. Но это движение немедленно прекратилось, едва генерал заговорил снова. «Недостаточно ясно и недостаточно обоснованно, лейтенант. Я требую, ты и ты», — сказал Дон, указывая пальцем на ближайших матросов. «Стащите этого человека со стула и волоките в машинное отделение». «Вы не сделаете этого, слышите? Не сделаете!» — завопил генерал, пятясь к стене и принимая оборонительную стойку. Рослые матросы подошли к Бриксу с разных сторон и дружно бросились на него. Борьба была недолгой, и через секунду громко протестующего генерала уже несли к двери. Худой человек с большим носом и длинными усами двинулся было вперед, словно собираясь вмешаться, но остановился, когда к нему шагнул ближайший астронавт. Остальные пассажиры суетились вокруг, и из толпы донесся взволнованный возглас. «Может возникнуть паника», — произнес капитан Армус так тихо, что услышать его мог только Дон. «Я знаю, что времени для длительных разъяснений нет. Нужно было быстро и мирно вытащить их отсюда». Дон задумчиво оглядел столовую. «У нас приблизительно один матрос на 10 пассажиров. Я пойду впереди, а вы отправляйтесь к двери и объясните, что матросы будут показывать дорогу. Собирайте их в группы с таким же соотношением, 10 к 1. Матросы окажут успокаивающее влияние. В центральной трубе 2 лифта, так что направляйте группы к обоим по очереди». «Отличная идея, капитан». Дон ушел, прежде чем капитан Армус успел закончить фразу. Дон догнал генерала с его бдительными охранниками возле двери. «Вы пожалеете», — с ледяным спокойствием заявил Брикс, когда Дон вошел в лифт. Как только дверь закрылась, генерал стряхнул с себя руки охранников. «Прошу прощения, генерал, но у нас не было выхода. Судно в опасности, и времени на споры не оставалось. Надеюсь, вы примете мои извинения». «Не приму. Вы начали это дело, а я постараюсь довести его до конца. Я обращусь в суд». «Ваше право», — ответил Дон. Тут лифт остановился, и двери открылись. Дон и матросы держались за поручни на стенках лифта, но ноги Брикса оторвались от пола, и он беспомощно задрыгал ими в воздухе. «Помогите генералу», — приказал Дон. С выработанной долгими годами практики сноровкой Матросы ухватили генерала за руки, оттолкнулись ногами и понеслись по центральной трубе. Дон последовал за ними, но гораздо медленнее и держась за стенку. Он не воспользовался свободным парением. В корабле не действовала сила тяжести, лишь ее имитация, вызванная вращением судна. Здесь же, у оси вращения, центробежная сила практически отсутствовала. Толстая дверь машинного отделения открылась сразу, как только они достигли ее. Их встретил главный инженер, столь же неулыбчивый, как и генерал. «Если вы разместите здесь пассажиров, вы затрудните нашу работу. Возникнут дополнительные сложности и риск», — сказал Хольц. «Не сомневаюсь», — Дон пытался сдерживаться. «Но здесь хватит матросов, чтобы помочь вам. Расставьте их у всех пультов управления в опасных точках. Будет тесно и неудобно, но, по крайней мере, никто не погибнет». Начали прибывать первые пассажиры. Некоторые беспомощно болтались в воздухе. У одной пожилой женщины лицо позеленело, и она явно была лишь первой ласточкой. Матрос успел вовремя подать ей пластиковый мешочек. Дальнюю стену, за которой размещался двигатель, заполняли сверкающие приборы. Небольшая часть пространства внутри зала оставалась свободной. На полу места всем не хватит, некоторым придется летать по воздуху. Будет тесно, грязно и неудобно. Дон ретировался прежде, чем послышались первые жалобы. Когда прибыла следующая партия пассажиров, Дон вплыл в опустевший лифт и спустился вниз. Он торопился в рубку. Одна проблема решилась — пассажиры в безопасности. Но оставалась другая, более серьезная. Машинально глянув на часы, Дон почувствовал, что по телу поползли мурашки. До того момента, как буря всей своей мощью обрушится на корабль, осталось чуть больше 13 минут. «Как раз заканчиваем, капитан», — отрапортовал Курика. Он с дымящимся паяльником в руках согнулся над пультом управления. Кабели выходили из пульта, пересекали рубку и исчезали в отверстии, просверленном в металлической трубе. Старшина припаял последний контакт и выпрямился. «Все будет работать», — сказал он и повел Дона в душевую. «Мы разместили здесь две рукоятки ручного управления, поместив их, как вы нам посоветовали, в пластиковые футляры. Самый легкий способ уберечь их от воды. Еще здесь есть монитор, связанный с кормовой камерой». Они проскользнули мимо человека, смазывающего дверь серой мазью. «Посмотрите, это силиконовая шпаклевка. Как только дверь захлопнется и прижмет слой шпаклевки, та станет водонепроницаемой. Пока душевая будет заполняться водой, воздух будет уходить через вентиляционное отверстие. Скафандр уже здесь. Я добровольно вызываюсь остаться здесь, капитан». «Отлично. У нас есть еще 9 минут. Отошлите остальных, как только они закончат работу. Можно ли здесь, внутри, узнавать уровень радиации?» Курика указал на монитор, помещенный в пластиковый пакет, один из экранов, снятых со своего прежнего места. «Компьютер выводит данные в нижней части экрана. Вот эти цифры в левом нижнем углу под солнцем. Уровень радиации по Хойлу. 1,4. Пока не слишком много, нет. Прыгнул до 2,1. Начало бури, скоро станет опасно. Думаю, вам лучше уйти, сэр». Они уже остались одни. Последние техники стремительно перемещались в безопасное место, в машинное отделение. 6 минут на дорогу. «Закройте на мне скафандр и уходите, старшина. Это приказ». «Но...» — изумился старшина. «И без возражений. Гораздо важнее сохранить ваши инженерные способности, чем мое знание медицины. Как командир, я приказываю вам уйти вниз». Курика не стал терять времени на пререкание. Он помог Дону надеть скафандр и герметизировать его. Дон схватил старшину за кисть и посмотрел на часы. 2 минуты. Дон почти силой вытолкнул старшину из душевой и налег на дверь. Старшина тянул ее снаружи, преодолевая сопротивление наложенной шпаклевки. Наконец, дверь стала на место, и старшина умчался. Дон остался один. Он на полную мощность открыл душ и краны над раковиной. Все стоки были предварительно закрыты. Вода достигла края раковины и полилась на пол. Солнце упорно уходило из перекрестия волосков в центре экрана. Прежде чем взглянуть на цифру внизу, Дон включил сопло, чтобы выровнять корабль. 2,8. Сила бури нарастала. Солнце опять уползло из центра и Дон подкорректировал его положение. На телевизионном экране Солнце, этот находящийся за 100 миллионов миль шар, казался безобидной горячей точкой. Однако бушующая за бортом корабля буря была порождением именно этого маленького и нестрашного шарика, факелом пылающего, заброшенного сюда за миллионы миль газа. Картина невообразимо величественная, но факты были понятны. Первые порожденные взрывами радиоволны и рентгеновские лучи достигли корабля уже через 8 минут. Они были предвестниками движущихся облаков бушующей плазмы. Еще через несколько минут появились протоны высокой энергии, бахрома ужасающей бури. Затем, через некоторое время, протоны низкой энергии — главная сила бури. Ускоренные частицы, способные сжигать и убивать. Дон оторвал взгляд от Солнца и счетчика радиации и глянул на воду, которая теперь достигала его лодыжек. Ее уровень поднимался недостаточно быстро. Зато уровень радиации вырос уже до 3,2. Металлические стены корабля пока еще защищали Дона. Он желал бы знать, в безопасности ли люди в машинном отделении. На шлеме был тумблер включения радио, но когда он включил, то услышал только полную тишину. Конечно же, передатчик скафандра был бесполезен здесь, где стены экранировали любой радиосигнал. В стремительно пронесшиеся секунды Дон не отдал приказ присоединить телефон и теперь оказался отрезанным от остального мира. Вода поднялась до колен, а цифры на экране начали стремительно расти. 3,9, 4,2, 5,5. Буря обрушилась на корабль всей силой. Дон отпустил рукоятки управления и лицом вниз погрузился в воду. Чтобы не всплывать, он был вынужден ухватиться за рубчатое основание раковины. Воздух в скафандре выталкивал его. Дон использовал всю силу рук, чтобы воспрепятствовать всплытию. Он отчаянно боролся, зная, что воздух над ним наполнен невидимой смертью. Он должен удержаться на дне. Вода поднималась ужасно медленно, и Дон спрашивал себя, далеко ли корабль уклонился от центра. Высунуть голову и взглянуть означало смерть. Но если не посмотреть, можно убить всех. Как долго он должен находиться под водой? Старшина говорил, защита достаточно надежна, чтобы уберечь людей при отклонении от заданного курса на 10 или даже на 15 градусов. Это означало, что изображение Солнца, без малейшей угрозы для людей, могло сдвинуться почти к самому краю экрана. Но сколько для этого нужно времени? Дон не знал и не имел возможности хронометрировать. Что он может? Что он должен сделать? Вода, наконец, поднялась достаточно высоко, чтобы повернуться на спину и приподняться на локтях. Сквозь колеблющуюся поверхность Дон мог разглядеть комнату. Освещение было нормальным. Монитор находился достаточно близко, всего лишь в нескольких футах над головой Дона. Он должен взглянуть. Остальные надеются на него. Сейчас. Однако если он высунет голову из воды, то совершит самоубийство. Но может, если высунуть хоть часть шлема? Дон, насколько это было возможно, задрал лицо вверх и начал медленно подниматься. Осторожно. Лицевой щиток коснулся поверхности. На щитке осталась лишь тонкая пленка воды. Наконец, вода стекла с центра лицевой части шлема, и Дон смог увидеть экран монитора и свисающие рукоятки управления. Изображение Солнца покинуло центр экрана и было на полпути к его краю. Уровень радиации поднялся до 6,7 по Хойлу. Вода сомкнулась над Доном, едва он нырнул в глубину. Шкала заканчивалась на 10, и это была самая сильная буря на памяти Дона. Вода поднималась мучительно медленно. Когда он выглянул в следующий раз, уровень составлял уже 9,3, а Солнце добралось до края экрана. Он должен развернуть корабль. Поверхность воды заволновалась, и Дон увидел, что над ним плавают два пластиковых пакета. Конечно же, рукоятки управления. Действуя крайне осторожно, он сжал пластик защищенными железом руками и потянул вниз на всю длину, насколько позволяли кабели. Крепко сжав их, он снова высунул щиток шлема и обнаружил, что если не делать резких движений, то он сможет вернуть корабль в нужное положение. «Мы выпутались!» — закричал Дон и услышал лишь собственный голос, отразившийся от поверхности шлема и напомнивший ему о его одиночестве. Больше он не проронил ни слова. С исчезновением непосредственной опасности он ощутил внезапную усталость, хотя и знал, что для нее время еще не наступило. До крайности изнуренный, он все же должен быть бодрым и оставаться на чеку. Под водой он был в полной безопасности, но от него зависели жизни остальных. Вода неуклонно поднималась. Она достигла экрана монитора и поднялась еще выше. Когда вода поднялась до потолка и начала медленно выливаться в вентиляционное отверстие, Дон закрыл водопроводные краны. Он моргнул и в первый раз пожалел, что не может протереть глаза. Через неопределенный промежуток времени Дон с ужасом заметил, что неуловимо, но неуклонно проваливается в сон и никак не может узнать, как долго спал. Изображение солнца уже коснулось края экрана. Он дрожащими руками вернул его на место. Уровень радиации устойчиво держался на 8,7. Ниже максимума, но тоже опасно. Сколько уже длятся сон и буря? Наверняка несколько часов. Впервые за это время Дон забеспокоился о кислороде. Скафандр был незнакомого ему типа, он никогда не носил такого и поэтому с трудом отыскал индикатор уровня воздуха. Светящаяся шкала, казалось, плавала вне шлема, прямо в воде. Кислородный баллон был на 3/4 пуст. Сон как рукой сняло. Дон осторожно манипулировал рукоятками управления, сохраняя нужную ориентацию корабля. По мере того, как затухали колебания, отклонение корабля становилось все меньше и меньше. 8,6. Уровень падал, но очень и очень медленно. Кислород исчерпывался значительно быстрее. Дон дышал по возможности экономно и ограничивал свои движения. Это снижало расход кислорода. И тем не менее, стрелка указателя давления в баллоне неумолимо ползла к нулевой отметке. Дон знал, что даже после того, как стрелка достигнет нуля, у него еще останется небольшой резерв. Но ведь и он когда-нибудь иссякнет. Что же ему тогда останется? Выбрать род смерти? Либо от удушья, либо от радиации? Хуже всего, что не будет никаких признаков кислородного голодания. Жертва просто теряет сознание. И смерть. 7,6. Нужно правильно оценить, сколько кислорода у него осталось, и в последний момент спустить воду до такого уровня, чтобы можно было открыть шлем. 6,4. Теперь скоро. Стрелка указателя давления достигла нулевой отметки и застыла на ней. Сколько? Сколько же еще осталось? 5,3. Время спускать воду. Воду. Воду. Рукоятки управления выскользнули у Дона из рук, и он безвольно поплыл в воде, задыхаясь и теряя сознание. Его «я» скользнуло в темный тоннель, ведущий к смерти. Глава 6. «Он пошевелился?» — спросил голос. «Кажется», — ответил другой. «Приходит в себя». Дон не мог видеть людей, беседующих рядом с ним, но почувствовал, что знает их голоса. Наконец до него стало доходить, что говорят о нем. Затратив определенные усилия, он все же исхитрился открыть глаза. Он лежал на кровати в собственном лазарете, под кислородной палаткой. Сквозь тонкий пластик виднелись обеспокоенное лицо инженера Хольца и стоящий за ним Рама Кизим. «Наконец-то Рама заполучил пациента», — произнес Дон и был шокирован слабостью своего голоса. «Что он тут делает?» Внезапно память вернулась к нему, и он попытался сесть. «Что случилось? Я наверняка потерял сознание». «Осторожно, сэр», — перебил Рама, мягко, но решительно укладывая Дона обратно на подушки. «Все в порядке. Сидя в машинном отделении, мы непрерывно следили за уровнем радиации, и как только он достаточно упал, мы со старшиной облачились в защитные костюмы, чтобы добраться до вас. Чтобы вытащить вас, нам пришлось почти всю рубку залить водой. За это время уровень радиации снизился настолько, что вас можно было изъять из скафандра. Вы были на волоске от смерти, но нам удалось быстро доставить вас к диагностической машине, и теперь вы в полном порядке». В голове у Дона никак не прояснялось, мысли путались. «Что заставило вас отправиться за мной?» — поинтересовался он. «Откуда вы узнали, что я попал в беду?» Изображение, полученное кормовой камерой, выводилось на размещенный в машинном отделении экран. «Вначале мы пережили несколько ужасных минут, когда нам начало казаться, что вы потеряли управление судном. Но вы справились. Позже, когда буря уже почти закончилась, мы увидели, что солнце неуклонно уходит за край экрана. Тогда-то мы и отправились за вами». Рама улыбнулся. «И видите, все сработало как следует, и теперь вы в полном порядке». Словно в насмешку над его словами завыла сирена, и по кораблю разнеслось. «Пожарная тревога! Пожарная тревога!» — гремел записанный на пленку голос компьютера. «Пожар в отсеке 64А!» Дон попытался вскочить на ноги и лишь теперь обнаружил, насколько же устал и ослаб. В чрезвычайных обстоятельствах он будет лишь помехой. Значит, нужно кому-то передать свои полномочия. «Хольц, посмотрите, что происходит, и сообщите мне. Рама, возьми с собой аварийный медицинский комплект на случай, если есть раненые. Может, авария в системах?» «Оборудование ни при чем», — усмехнулся Рама уже с порога. 64А, пассажирский отсек. Дон чувствовал слишком большую усталость, чтобы заниматься кризисами, но он знал, что это необходимо. Он перекрыл кислород и несколько минут сидел, собираясь с силами. Пожар. И как раз тогда, когда запасы кислорода и так ограничены, и курс корабля, об этом следует помнить. Во время бури все о нем забыли. Если они в ближайшее время не найдут способ скорректировать курс, то будет слишком поздно. И они, пролетев мимо Марса, канут в безбрежность мирового пространства. Зазвонил телефон. Дон потянулся к трубке и, преодолев головокружение, приложил ее к уху. «Капитан слушает», — уже привычно и совершенно не смущаясь, воспользовался он этим титулом. С маленького экрана смотрел старшина Курикка. «Капитан, главный инженер Хольц у вас? Было сообщение о пожаре и...» «Я знаю, он этим занимается. А вы где?» «В рубке, сэр. Временно командую судном. Дело в том, что мы получили сообщение, что дым заполняет палубу А, но мы не установили, есть ли еще очаги или дым распространяется из отсека 64А по вентиляционной системе. Прошу разрешения отключить и изолировать систему вентиляции на палубе А и очистить палубу. Свяжитесь со мной, как только что-нибудь узнаете. Разрешаю действовать». Дон поднялся на ноги и повесил трубку. Игнорируя возникшее головокружение, он подошел к двери и, прежде чем открыть ее, постоял, держась за ручку, отдыхая. Изолятор примыкал к его каюте. Шкафчик с лекарствами висел на дальней стене. Когда Дон добрался до него, то двигался несколько увереннее. Дон прижал большой палец к идентификатору, и шкафчик открылся. Иначе открыть его было никак нельзя. В шкафчике хранился очень сильный стимулятор. Он снимет всю усталость Дона и обеспечит ему запас энергии. Дон не любил пользоваться наркотиками, так как хорошо понимал, что позже он расплатится за это еще большей усталостью. Но сейчас у него не было выбора. Стеклянная ампула скользнула в приемник инъектора. Когда Дон закрыл шкафчик с лекарствами, снова зазвонил телефон. Опять Курикка, с еще более угрюмой миной, чем обычно. Дон даже немного удивился, как это возможно. «Циркуляция воздуха прекращена, палуба изолирована, все пассажиры эвакуированы. Я отправил на помощь несколько человек. Не можете ли вы спуститься туда, сэр? Им нужен врач». «Что случилось?» «Отравление дымом». «Иду». Наркотик начинал действовать. Дон еще испытывал легкое головокружение, но уже мог передвигаться вполне уверенно. В аварийный медицинский комплект, который взял с собой Рама, входил запас кислорода, но его могло оказаться недостаточно. Дон снял со стены баллон с маской и поспешил к месту происшествия. Выход на палубу А перекрывали воздухонепроницаемые двери, но они не были задраены и открылись, как только Дон подошел. В воздухе за дверью висела легкая дымка, и явственно ощущался запах гари. На палубе рядом с отсеком 64А лежал какой-то человек, а Рама, согнувшись над ним, прижимал к лицу кислородную маску. Рама сильно кашлял, его лицо и руки были перемазаны сажей. Приблизившись, Дон узнал в лежащем главного инженера. «Вынуждены... «Выломать дверь», — прохрипел Рама между приступами кашля. «Полно дыма. Думали, кто-то мог остаться». «Больше ни слова», — приказал Дон. «Воспользуйтесь кислородом сами. Я займусь инженером лично». Дон был напуган. Он защелкнул ремешки кислородной маски, затем приоткрыл одно глаза, века Хольца. Плохо. Он одной рукой нащупывал пульс Хольца, а другой рылся в аварийной сумке. Наконец он нашел нужный шприц и прижал его к шее инженера. Рама, следивший за действиями Дона, отнял от лица кислородную маску ровно настолько, чтобы разговаривать. «Укол алакривира», — произнес Рама. «Сердечно-сосудистая стимуляция. Значит, у него больное сердце?» «Верно. Немногие знают об этом. Поэтому он и уходит в отставку после этого рейса». «Как он?» «Плохо. Это худшее, что могло с ним случиться. Был кто-нибудь в этом отсеке?» «Нет, мы никого не увидели. Затем дым добрался до нас. Из двери отсека вышел матрос с тяжелым огнетушителем в руках. Из сопла огнетушителя все еще медленно капала пена». «Все в порядке, сэр. Огонь погашен». Дон поднялся и заглянул внутрь обгоревшей каюты. Закопченные стены. Все вокруг покрыто пеной. На полу груды обугленных обломков. «Как мог начаться пожар? Я думал, корабль полностью защищен от возгораний». «Так и есть, но багаж-то горюч. Горели два чемодана, одежда, предметы обстановки». «Есть ли у вас предположение, из-за чего начался пожар?» Матрос замялся, затем раскрыл ладонь. «Я не хочу никого обвинять, сэр, но вот это я нашел на столе». На его ладони лежала раскисшая пачка сигарет. Дон, разинув рот, несколько секунд молча смотрел на них. «Отнесите это сами, главстаршиннику Рикке, и подайте подробный рапорт о происшествии», — приказал Дон. «Сначала свяжитесь с рубкой и передайте, чтобы сюда прислали двух человек с носилками». «Доктор», — позвал Рама, — «быстро сюда! Кажется, пульс становится нерегулярным». Дон быстро осмотрел инженера и крикнул матросу. «Отставить вызов! Помогите нам! Этого человека следует немедленно отправить в лазарет!» Главный инженер Хольц был уже далеко не молод, и болезнь сердца у него, скорее всего, развивалась уже довольно давно. Его вполне можно было спасти, но лазарет корабля не был оборудован всеми необходимыми для этого приборами, обычными в планетарных госпиталях. Здесь не было установки «сердце легкие». И, конечно же, не было замороженных органов на случай крайней необходимости в пересадке. Но Дон сделал все, что было в его силах. Раму Кизима, отравившегося дымом, несмотря на его протесты, тоже уложили в кровать. В маленькой больничной палате оказались заняты уже 4 койки. 2 часами позже Дон вызвал рубку, чтобы получить рапорт. Он был врачом, но одновременно командовал судном. «Все локализовано», — отрапортовал Курикка. «Ни возгораний, ни неприятностей с дымом вне этого отсека. Что система воздухоснабжения?» «Уровень кислорода слегка понизился, но ничего страшного. Я только что обследовал груду остатков и обнаружил окурок. Похоже, сигарета вывалилась из пепельницы и подожгла багаж». Дон на секунду задумался. «Есть на этом судне гауптвахта?» — спросил он. Глаза Курики округлились, но ответ был строгим и четким. «В некотором смысле есть, сэр. Отсек 84Б можно задраить снаружи, так что не откроешь изнутри. Ранее этот отсек уже использовали в качестве гауптвахты». «Отлично. Я хочу, чтобы вы разыскали обитателя каюты и заперли его или ее в отсеке 84Б. Этого человека следует заставить понять всю серьезность нашего положения. Если бы никто не нарушал запрета на курение, несчастный случай никогда бы не произошел». «Хорошо, сэр. Но если бы вы знали, кто этот человек?» «Наплевать, это приказ, старшина». «Все будет немедленно исполнено, сэр. Могу я спросить, как командор Хольц?» Я слышал, он наглотался дыма. Дон бросил взгляд на кровать, стоявшую поперек палаты. «Главный инженер Хольц мертв. Держите пока эту информацию при себе. Не хочу, чтобы стало известно, что мы потеряли последнего дипломированного специалиста». Глава 7. Действие стимулятора заканчивалось, и Дон был измучен и мрачен. На это у него, несомненно, имелись причины. Он обвел взглядом кают-компанию, взволнованные лица людей, и, не будь он так измучен, наверняка бы расхохотался. офицеры межпланетного лайнера достигли желанного единства. Капитан, до недавнего времени всего-навсего врач, поступивший на борт космического корабля только несколько недель назад. Его помощник всего лишь главстаршина. И тем не менее, в настоящий момент, видимо, самый важный человек на корабле. Технический консультант, бывшее гражданское лицо и гениальный математик, но несколько рассеянный, запросто способный ошибиться в сложении. Испуганный помощник инженера по реактору, специалист второго класса, отвечающий ныне за корабельное инженерное оборудование стоимостью в 2 миллиарда долларов. Дон налил себе еще чашку кофе, стараясь сохранять видимость спокойствия. Он посмотрел на помощника инженера и заставил себя улыбнуться. «Поздравляю, Трублевский, вы теперь главный инженер Большого Кепа». Трублевский был маленьким блондином совершенно невразительной внешности, если бы небольшие уши, торчащие по бокам головы, словно ручки кувшина. Он нервно кусал губу. «Не знаю, сэр», — ответил он. «Я всего лишь рядовой специалист по атомной технике. Я могу выполнять приказы, но...» «Значит, выполните и этот приказ», — решил Дон. «Главстаршина говорил, вы знаете свое дело. Тем более на борту судна вы сейчас единственный специалист, имеющий хоть какой-то навык в обращении с оборудованием. Вы обязаны справиться». Трублевский открыл рот, словно собираясь возразить, но тут же закрыл его. Он молча кивнул в знак согласия. Дон терпеть не мог играть роль солдафона, но у него не было выбора. Корабль и пассажиры прежде всего. «Ну ладно», — произнес он, окинув взглядом всех присутствующих. «Теперь я обрисую наше нынешнее положение. Солнечная буря прошла, и о ней можно забыть. Ситуация с кислородом пока не угрожающая, хотя вместе с водой мы и потеряли много фитопланктона, и концентрация кислорода внутри корабля медленно падает. Но, тем не менее, пока его достаточно много, запас далек от критического, и в настоящий момент мы можем не обращать внимания на эту опасность. Наиболее важная проблема — наш курс. Мы давно пропустили момент коррекции. Если мы останемся на прежнем курсе, то промахнемся мимо Марса на добрый миллион миль и продолжим полет в никуда. Доктор Угалде, доложите нам о своих успехах». Темноволосый математик находился в подавленном состоянии. Его лоб прорезали морщины, а в углах рта залегли складки. Он поднял руки ладонями кверху в жесте отчаяния. «Что я могу сказать? Солгать, что могу помочь? Я сделаю все возможное, но, боюсь, этого недостаточно. В теории я могу управлять этим большим судном. Математически все просто. Но практика выше моих сил. Я изучаю книги по навигации, на это требует времени. А еще я должен освоить программирование компьютера, что тоже достаточно серьезная проблема». Он снова пожал плечами. Дон обнаружил, что может управлять своим голосом лучше, чем считал раньше. «Не скажете ли, доктор, сколько времени потребуется на приобретение необходимых знаний?» «Недели. Месяцы. Не знаю. Прошу прощения, но я лучше вернусь к своим занятиям». «Не очень обнадеживающе», — подумал Дон. «Но выбора нет». «Тогда нам лучше подумать о радио», — произнес он вслух. «Спаркс прошелся по складам запчастей и сейчас с помощником электрика заканчивает аварийный передатчик. Собранный им ранее приемник будет теперь работать лучше, хотя солнечная активность достаточно высока и порядочно снижает качество приема. Она же сильно повлияет и на передачу. К тому же у нас недостаточно мощности, чтобы пробиться сквозь помехи. Однако это почти все, чем мы располагаем. Никто не хочет ничего добавить». «Две вещи, сэр». «Какие, Курика?» «Вопрос о похоронах капитана. Капитана Кандида. До сих пор у нас не было времени подумать об этом. Мы сделаем это сразу, как все будет готово». «Все готово. Ждали только вашего распоряжения». «Тогда приступайте немедленно по окончании совещания». «Каков второй вопрос?» «Арестованный помещен на гауптвахту, но он протестует. Он хочет поговорить с вами». «Наш поджигатель?» «Должен признаться, я совсем забыл о нем, даже не спросил его имени». «Это генерал, Мэтью Брикс, сэр». «Мог бы и догадаться. В любом случае, это ничего не меняет. Он там, и пусть пока там остается. Я побеседую с ним, как только появится возможность». Больше вопросов не было, и Дон закрыл совещание. Похороны капитана Кандида должны были состояться через час после окончания совещания, и следующие 45 минут Дон отдыхал на своей койке. Он пытался заснуть, но не мог. Неотложность ситуации держала его мозг в напряжении. Он пожелал, и не впервые, чтобы кто-то другой взялся за работу, которую он так неохотно взвалил на себя. Он делал все, что в его силах, но положение неуклонно ухудшалось. Может, с самого начала следовало признать, что корабль поврежден настолько, что все усилия обречены на провал. Они все покойники. Так почему же не признать этого сразу? В его сон ворвался пронзительный гудок сирены. Дон плавал в каком-то полусне, где все его наихудшие предположения превратились в реальность. Реальны ли они на самом деле? Он встряхнулся, стараясь вырваться из черной депрессии, но безуспешно. Однако душ, обдав его горячей, а потом холодной водой, помог. Воду высушил успокаивающий поток сухого воздуха. Подсохнув, Дон облачился в парадную форму и отправился к расположенному на палубе А-шлюзу. Все уже собрались, ждали лишь его. С Курикой они обменялись приветствиями. «Все готово, сэр», — отрапортовал Курикка. «Похоронная команда на месте, экипаж построен, вахтенные остались на местах». Он подал Дону книгу в черном переплете и продолжал шепотом, так что только Дон мог слышать его. «Я буду руководить церемонией. Она не очень длинная. Как только я призову к вниманию и все снимут головные уборы, прочитайте подчеркнутый мной абзац в корабельном уставе». «Вольно, старшина». Церемония была простая, но трогательная, берущая свое начало, несомненно, от ритуала древних морских похорон. Команда космического корабля, почти 40 человек, то есть почти все члены экипажа, за исключением немногочисленных вахтенных, застыли по стойке смирно. Покрытое флагом тело капитана пронесли вперед под мерный рокот барабана. Из пассажиров корабля лишь считанные единицы изъявили желание присутствовать на церемонии. Слишком недавно они сами побывали на волосок от смерти и, возможно, не хотели новых напоминаний об этом. 6 человек медленно пронесли тело и мягко опустили его на палубу возле люка. «Шапки долой!» — подал команду главстаршина. Послышался шорох снимаемых головных уборов. Дон сунул шапку под мышку и выступил вперед с открытой книгой в руках. «Мы вверяем глубинам космоса этого человека, командира Иоганна Кеплера, капитана Кандида, первопроходца этих нехоженных морей». Ритуал был коротким, всего страница в книге, но тем не менее, читая ее, Дон понял — это нечто большее. Кандид командовал одним из самых больших в истории судов, бороздящих просторы космоса, покрывающих не тысячи, а миллионы и миллионы миль. Судьба сразила его, но команда и судно продолжают путь. Они будут выполнять свой долг до смертного часа, как их капитан. И он, Дональд Чейз, доктор медицины из США, выйдя в космос, стал частью этого. Дон не сознавал до конца, никакую ответственность добровольно взвалил на себя, ни в какое братство влился. Он дочитал и поднял взгляд на людей. Те, в свою очередь, посмотрели на него, как на своего. Этот миг Дон никогда не сможет забыть. «Надеть головные уборы! Похоронная команда, вперед!» Раздался шум электромоторов, шипение, металл заскользил по смазанному металлу, и внутренний люк шлюза в космос поднялся. Несущие двинулись вперед, спустились со своей ношей по лестнице и поместили ее на внешний люк, образующий пол цилиндрической камеры. Когда они появились снова, то несли с собой тщательно сложенное бело-голубое полотнище знамени Земли. Внутренний люк закрыла плита. Застучали откачивающие воздух насосы. «Внешний люк должны открыть вы, капитан», произнес Курика и отошел от пульта управления шлюзом. Дон подошел к пульту и стал ждать, пока зажжется сигнал готовности. Затем прикоснулся к кнопке, и та бесшумно, все происходило в вакууме, открыла внешний люк. Центробежные силы, вызванные вращением судна, вынесут тело и унесут его прочь от корабля. «Все свободны!» Дон, вымотанный предшествующими событиями, повернулся и двинулся прочь, к своей каюте. Но не успел сделать и дюжины шагов, как услышал за спиной топот безуспешно нагоняющего его человека. «Капитан, сэр, могу ли я переговорить с вами?» Это был Спаркс. Его руки были чем-то перемазаны, под глазами чернели круги следствия переутомления. Он, видимо, не спал уже очень давно. Спаркс помнил приказ Дона не обсуждать корабельные дела в присутствии пассажиров и молча прошел с ним в рубку. «Мы установили передатчик», — произнес он, как только за ними закрылась дверь. «Превосходно! Давайте посмотрим, удастся ли вызвать марсианский центр». Из приемника доносился только треск помех, притихший, как только марсианский центр начал передавать на частоте корабля записанный текст. База снова и снова повторяла, что плановые сеансы связи состоялись, и Кеплер должен ответить. Спаркс увеличил громкость приема, чтобы сразу услышать, если марсианский центр примет их сообщение и записанная на пленку передача прервется. «Выглядит неказисто», — вставил помощник электрика Голд. «Но работает хорошо». «Просто не хватает мощности», — вставил Спаркс, взглянув на разложенную на столе коллекцию всевозможных блоков. Здесь были блоки от радара и усилитель от стоящего в кают-компании магнитофона высшего класса, и даже детали, снятые с электропечи. Всю эту кучу оплетали провода и волноводы, а из нее выходили толстые кабели, ведущие к источнику питания. «Вы уверены, что это работает?» — недоверчиво спросил Дон. «Абсолютно», — ответил Спаркс, осторожно подстраивая переменные конденсаторы. «Я хочу послать сигнал на нашей частоте приема. Этот сигнал поймает наша приемная антенна, и я смогу подстроить частоту». Он щелкнул по микрофону и что-то зашептал в него. Его голос загремел из приемника, заглушая марсианскую передачу. «По мне звук достаточно силен», — сказал Дон. «Да, Голд был очень угрюм. Но мы передаем с антенны на антенну, с расстояния каких-нибудь в 100 футов. А сколько миллионов миль до Марса?» «Но у них там антенны намного чувствительнее», — отпарировал Спаркс. «У них там огромные параболические антенны, способные усиливать принимаемый сигнал и...» «Хватит», — вмешался Дон. «Давайте посмотрим, сможем ли мы пробиться». Их разговор грозил выйти за пределы рубки. В этот миг в дверях показались Курикка и Угалде, а за ними спешил Каптинармус Дженнет. Спаркс мучительно медленно ввел точную настройку частоты, то и дело проверяя сигнал, пока тот, наконец, не устроил его. Наконец он подал полную мощность и подключил микрофон. Он смущенно откашлялся, затем щелкнул тумблером включения передачи. «Иоганн Кеплер вызывает марсианский центр. Жду ответа. Как слышите? Прием!» Отчетливо выговаривая слова, он повторял свой вызов снова и снова. Бормотание приемника, воспроизводящего слова Спаркса, аккомпанировало передаче. Затем он отключил энергию и выпрямился. В принимаемой ими передаче не произошло никаких изменений. «Ничего не вышло?» — спросил Дон. «Пока рано говорить об этом, сэр. На таком расстоянии нашему сигналу требуется несколько минут, чтобы добраться до Марса. Да еще столько же их сигналу, чтобы проделать обратный путь». Спаркс включил установку и снова начал передавать сообщение. Записанный текст по-прежнему шел в эфир, а большая красная секундная стрелка на циферблате висящих в рубке часов неумолимо продолжала свой бег. Минуты летели. Никто не отваживался задать вопрос, а тишина стала хуже слов. И Спаркс, в конце концов, рассеял чары. Он опустил микрофон и отключил питание. Когда он обернулся, все увидели его лицо, покрытое бисеринками пота. «Прошу прощения, капитан, но у нас ничего не вышло. Нашему сигналу не хватает мощности. Буря оставила изрядный шумовой фон, и мы никак не можем сквозь него пробиться». Он осекся, так как приемник вдруг замолк, и в установившейся мертвой тишине пошел текст нового сообщения. «Иоганн Кеплер, вы на связи? Принят очень слабый сигнал на частоте корабля, но разобрать сообщение невозможно. Кто на связи? Повторяю, слышите ли вы нас? Марсианский центр вызывает Иоганна Кеплера. Мы приняли очень слабый сигнал на вашей частоте, но не можем разобрать его». «Это буря», — пояснил Спаркс. «Видите, нам не хватает мощности». «Вы сделали все, что смогли», — подбодрил Дон. «Никто вас не винит». Винить было некого. И что толку? Если они не смогут связаться с Марсом, то можно заказывать гроб. Глава 8. Все отвернулись. Лишь Дон не отрывал взгляда от примитивного передатчика, словно хотел заставить его работать силой собственной воли. Способ должен быть, ведь этот передатчик — их единственная надежда. «Нельзя увеличить мощность?» — спросил он. Спаркс отрицательно покачал головой. «Я и так перегрузил все схемы на 40%. Некоторое время они могут выдержать это и не сгореть. Вы же видите, я каждые 5 минут отключаю питание. Перегрузи их еще чуть-чуть, и они сгорят сразу, как только я дам напряжение. Нельзя подобрать другие схемы?» «Боюсь, нет. Собрать эту штуку было легче всего. Большую часть времени мы с Голдом убили на рытье в хламе, какой смогли обнаружить. Но по мере приближения к Марсу сигнал будет улучшаться. В конце концов нас услышат». «В конце концов, не очень обнадеживающий срок», — заметил Угалди. Он подошел к передатчику и встал рядом, покачиваясь на носках и заложив руки за спину, словно перед студенческой аудиторией. «В данный момент, хотя и с величайшей досадой, я должен признать, что навигация мне пока что недоступна. Но я, тем не менее, способен рассчитать любую орбиту. Я не хотел бы разубеждать вас, но я выудил все, что мог из записей последних расчетов погибшего навигатора. Ошибка в нашем курсе возрастает с каждой секундой, а чем больше ошибка, тем труднее ее исправить. Сейчас я попытаюсь провести аналогию. Представьте себе, если сможете, длинный пологий стол, по которому скатывается шар. Если шар скатится точно вниз, то попадет в колышек, вбитый в футе от стола. Если шар слегка сбить в сторону, он покатится под углом к правильной траектории. Однако достаточно легкого толчка, чтобы он опять покатился прямо и все же попал в колышек. Но легкого толчка сразу после отклонения. Если же коррекцию не провести сразу, то через некоторое время шар отклонится от нужной траектории на несколько футов. И чтобы компенсировать погрешность, потребуется сильный удар. Чем дольше мы заставим корабль ждать, тем больше расчетов понадобится. Вы, конечно же, поняли, что шар — это наш корабль, а колышек — Марс. Мы потеряли довольно много времени. Если промедлить дольше, мы не сможем провести коррекцию полета, необходимую, чтобы вывести корабль на нужную орбиту. Контакт с Марсом должен быть установлен, и немедленно. После этих слов нечего было добавить, и в рубке повисло такое плотное и унылое молчание, что хоть ножом режь. Спаркс посмотрел по сторонам и, скользнув взглядом по лицам, вернулся к столу. «Не смотрите на меня», — защищаясь от пытливых взглядов, громко произнес он. «С теми частями, что у нас были, я сделал все, что мог. Я смастерил передатчик, и он работает, вы сами слышали, он дает все, что можно. Больше я ничего не могу сделать. Все же это речевой передатчик с модулированием сигнала, а не радар или генератор сигналов, просто излучающий импульс энергии. Это все, что у нас есть». Дон ткнул его в плечо, причем сильнее, чем намеревался. «Вы упомянули радар?» Дон быстро отошел, увидев изумление на лице радиста. «Ничего, сэр. Ничего, что нам бы пригодилось. Если выдать простой сигнал, то возможно получить сигнал большей мощности, чем мы имеем. Но чтобы сигнал нес информацию, нужно его модулировать. Иначе марсианский центр не примет ничего, кроме импульса энергии. Они узнают, что мы еще живы, но ничего больше». «Нет», — ответил Дон, — «это не все». Он шагал вперед и назад, ударяя сжатым кулаком по раскрытой ладони другой руки. «Кое-что можно сделать. Я знаю. Я читал в книге что-то насчет первых шагов радио. Существовал какой-то код». «Верно», — ответил Спаркс. «Код». Им пользовались, верно, не меньше пары сотен лет назад. В училище мы изучали это в курсе истории радиотехники. До того, как люди научились модулировать сигнал, они для передачи сообщений пользовались одной несущей, разбивая ее в соответствии с кодом на длинные и короткие импульсы. Я уже вспомнил, что для каждой буквы у них был особенный сигнал, а тот, кто принимал сообщение, должен был переводить его в буквы. Но мы не можем этого сделать. Почему же? Спаркс собирался улыбнуться, но, увидев лицо Дона, сдержал улыбку. Ну, видите ли, никто теперь не знает кода. Так что если бы мы знали его и воспользовались для передачи сообщения, на Марсе никто нас не поймет. Мысль грандиозная, и мы могли бы ей воспользоваться, но... Никаких «но». Воспользуемся. Сможете вы передавать длинные и короткие сигналы? Думаю, смогу. Я могу поставить выключатель и просто включать и выключать передатчик. Или, если удастся записать все на пленку, это будет даже проще. Записи управлять обмоткой реле. Я полагаю, это возможно. Тогда делайте. Я вскоре принесу текст. Сооружайте свое устройство. Курика, за мной. Старшина молчал до тех пор, пока они не вышли из рубки. И лишь в коридоре позволил себе заговорить. Сэр, что вы задумали? Старшина выглядел несколько озадаченным, и Дон едва не рассмеялся. Все просто. Мы направляемся в библиотеку. Код должен быть там. Если не на полках, в книгах, то в периодической печати. В конце концов, дело оказалось не столь сложным. Ни одна из книг в большинстве своем, беллетристика для развлечения пассажиров, не выглядела многообещающей, и Дон набрал индекс энциклопедии. Раздел «КАКЯ» содержал целый список кодов, и ему пришлось посмотреть 3 или 4 раздела, прежде чем он наткнулся на статью «Коды международные». Статья содержала образчик кода. «Вот он», — сказал Дон, указывая на колонки букв, точек и тире и нажимая на кнопку «Печать». «Давайте посмотрим, сможем ли мы перевести сообщение в этот вздор». Решение предложил доктор Угалде, математик, когда они уже вернулись в рубку. «Мы можем дать задание компьютеру». Это одна из тех задач, для решения которых и придумали эту дурацкую машину. «Если позволите, я запрограммирую компьютер на преобразование введенного сообщения в этот код. И тогда он сам запишет результат на пленку для передачи. Я думаю, Марсу будет легче разобраться, что это за код, если перед текстом передать числа от 1 до 10, набранные сериями точек. Это поможет им определить, что это разумное сообщение, а не случайный набор точек и тире. С такой путеводной нитью им не понадобится много времени, чтобы разобраться, в чем дело». «Мне кажется, это разумно», — согласился Дон. «После чисел поместим простое сообщение. Например, смогут ли они понять наш код. Затем можно будет передавать и более сложный текст. Но мы можем ответить только кодом, так что передайте, что мы их слышим». Он обратился к остальным. «Соберите это приспособление как можно быстрее. Я схожу в лазарет взглянуть на пациентов. Как только все будет готово, вызовите меня». Потребовался весь его врачебный такт, чтобы ответить на все вопросы. Да, буря прошла и больше не повторится. Нет, слух о том, что ушел весь воздух, не верен. Воздух ведь есть, замечательно свежий, не так ли? Дон перевязал раны, снял повязку с обмороженных мест, велел больному приходить на перевязки раз в день и поскорее вернулся в свой кабинет. Едва вошел туда, зазвонил телефон, и опять пришлось возвращаться к роли капитана. Все было готово к передаче. «При проверке прекрасно работало», — щелкнув переключателем, доложил Спаркс. Когда Дон вошел в рубку, из приемника доносилась неспешная серия точек и тире. «Мы прогоняем ленту через вот этот переключающий контур. Я подаю на антенну почти вдвое большую мощность, чем раньше». «Передавайте», — приказал Дон и опустился в капитанское кресло перед пультом управления. Каптинармус принес кофе и теперь раздавал чашки. Спаркс перемотал ленту и что-то подрегулировал. Катушки завертелись, и послание умчалось в космос. Приемник все еще повторял записанное на пленку сообщение, которое они слушали уже несколько дней. Прежде чем выключить аппарат, Спаркс еще дважды перемотал пленку и послал сообщение. «Теперь осталось лишь ждать», — подвел он итог. Доктор Угалди произвел какие-то быстрые вычисления на листке бумаги. «Учитывая наше вероятное положение относительно Марса», — сказал он, — «я прикинул, что мы сможем услышать ответ не менее чем через 30 минут». Все уставились на часы, на шуструю секундную стрелку. Та, казалось, замедлила свой бег и поползла все медленнее и медленнее, наконец отметила 30 минут и поползла дальше. Угалди смял свой листок. «Возможно, мои расчеты неверны. Ошибка». Он оборвал фразу, так как монотонный голос, доносящийся из приемника, внезапно исчез. Все обернулись. Обернулись чисто машинально, уставясь на умолкший динамик. Несколько секунд длилась тишина, затем раздался новый голос. «Алло, Иоганн Кеплер, слышите нас? Мы приняли на вашей частоте сообщение в виде серии импульсов. Вы передавали их? Если да, передайте 5 импульсов. Повторяйте их, у нас очень неуверенный прием». «Выполняйте», — приказал Дон. Спаркс встроил в схему нажимную кнопку. Теперь он воспользовался ею для передачи. Пять точек. Пять. Еще пять. Еще. Они опять на долгие минуты погрузились в ожидание, пока их сообщение со скоростью света мчалось к Марсу. И пока передавали ответ. «Мы приняли ваше сообщение, Иоганн Кеплер». Комнату огласили внезапные аплодисменты. «Значит, у вас трудности с радио. Здесь уже установили, что ваше сообщение записано кодом, и в библиотеке затребована копия. Если вы считаете, что при наличии образца мы сможем понять передачу, то, пожалуйста, передавайте подробности. Повторяйте сообщение не меньше 5 раз. Повторяю, передавайте сообщение по крайней мере 5 раз. У нас возникли трудности с приемом. Итак, мы на приеме. Подготовка к передаче нового сообщения, относительно сложного, потребовала много времени». Дон ввел в компьютер сообщение с объяснением положения дел и происшедших на корабле событий. И тот записал его на пленку в виде точек и тире. Была подготовлена новая передача, запись как предыдущих, так и нынешних результатов астрономических наблюдений. Компьютер на Марсе обработает их и определит необходимые изменения курса. Время шло, и с каждой секундой Кеплер все больше отклонялся от верной траектории. Вновь ожидание, но вместо данных для изменения курса на корабль поступил запрос о запасах реактивной массы, оставшейся в баках. Ответ был передан незамедлительно, и в полной тишине потекли минуты ожидания данных коррекции, которая вернет их на траекторию, ведущую к Марсу. Наконец сообщение пришло. «Алло, Большой Кеп?» — заскрипел голос, и хотя говорящий старался, чтобы его голос звучал оптимистично, в нем проскальзывали тревожные нотки. «Мы не утверждаем, что это окончательный ответ, так как расчеты перепроверят и что-нибудь предпримут. Но правда в том, что... ну... вы находились на неверной траектории слишком долго. Из этого следует, что имеющейся у вас реактивной массы недостаточно, чтобы направить корабль к Марсу. Вы не можете увести свой корабль с траектории, уходящей, похоже, во внешнее пространство». Глава 9. В тишине, установившейся вслед за этим шокирующим сообщением, легкий стук в дверь прозвучал неестественно громко. Помощник механика вошел, козырнул и окинул быстрым взглядом группу потрясенно молчащих людей. Затем протянул Дону полоску бумаги. «Я подумал, лучше передать эти показания приборов прямо сейчас, сэр. Я как раз провел тестирование несколько минут назад». Дон встряхнулся. Чтобы размышлять о других проблемах после только что услышанного, требовалось приложить значительные усилия. Он взял полоску бумаги и непонимающе уставился на этот документ. «Извините, не могли бы вы объяснить, что означают эти цифры?» Помощник радиомеханика отметил ряд цифр справа и остановил внимание на последней из них, обведенной красным кружком. «Это процент кислорода в нашем воздухе. Видите, он неуклонно снижается. Эти данные записываются через каждые 5 часов, начиная с момента аварии. Изменения шли медленно, но сейчас началось значительное снижение. Вот здесь, в последнем числе. Думаю, радиация Солнца убила большое количество фитопланктона. Вместе с тем, что мы потеряли в результате аварии вместе с водой, это значительно нарушило равновесие». «Что это такое?» «Ну, сэр, просто люди на корабле превращают кислород в углекислый газ значительно быстрее, чем водоросли его возобновляют. Воздух становится все более непригодным для дыхания». Дон вздрогнул. «Слишком много проблем сразу. Сколько потребуется времени, чтобы это стало опасно?» «Наверное, несколько дней. Не могу сказать точно. Но что-то надо предпринимать уже сейчас». «Не в настоящую минуту. Я спущусь в рев-камеру, как только будет время. Кто там командует?» Матрос, ему было никак не больше 20, сконфузился. «Ну, лейтенант Хонг умер, и я решил, что остаюсь только я». «Как ваше имя?» «Хансен». Помощник рефмеханика 3-го класса Хансен. «Так вот, Хансен, сейчас вы рефмеханик. Работаете хорошо. Мы на вас надеемся». «Есть, сэр». Хансен вытянулся по стойке смирно и отдал честь. «Он справится», — подумал Дон, глядя в спину уходящему парню. Затем он вспомнил о сообщении с Марса и почувствовал, как его снова охватывает щемящая тоска. Он повернулся к Курике. «Что это за реактивная масса, о которой беспокоится марсианский центр?» — спросил он. «Сожалею, что вынужден задавать глупые вопросы, но изучение медицины оставляет мало времени на изучение других дисциплин. Я считал, что корабль движется с помощью атомной энергии. Так и есть, сэр. Но, тем не менее, мы нуждаемся и в реактивной массе. Ракеты движутся, не отталкиваясь от чего-то, но отбрасывая что-нибудь от себя. То, что отбрасывается, и называется реактивной массой. В химических ракетах это раскаленный газ. Газ вылетает в одном направлении, ракета движется в другом. Чем больше массу вы выбрасываете, тем больше импульс получите, и тем, без сомнения, быстрее будете двигаться. Можно получить большой импульс, и выбрасывая что-то с большой скоростью. Именно это мы сейчас и делаем. Наша реактивная масса — тонко измельченные частицы кремния. Они получаются выпариванием в вакууме шлаков металлургического производства и имеют микроскопические размеры. В двигателе эти частицы разгоняются до невероятных скоростей. Они-то и обеспечивают наше движение. «Достаточно просто, по крайней мере в теории», — кивнул Дон. «Хотя в нашем распоряжении неограниченная энергия атомного реактора, у нас не хватает реактивной массы для необходимой коррекции курса». «Верно, сэр. Обычно его не требуется много, так как все изменения мы производим гораздо раньше. Чем дальше корабль отклонится от курса, тем большая масса потребуется, чтобы вернуть его на этот курс. Мы ждали чересчур долго». Дон отказался подчиниться заполнившему рубку унынию. «Нельзя ли в качестве реактивной массы использовать что-то другое?» Курикка отрицательно покачал головой. «Боюсь, нет. Ничто иное не пройдет через инжекторы. Да и двигатель сконструирован для работы именно на этом виде реактивной массы». Он отвернулся, и впервые со времени их знакомства Дон увидел, что твердый, как гранит главстаршина, может признать себя побежденным. «Боюсь, мы ничего не сможем сделать». «Нельзя опускать руки», — настаивал Дон. «Если мы не можем выйти на правильную траекторию, то можем изменить курс, чтобы максимально приблизиться к ней, так?» «Возможно, капитан, но это, говорю вам, ничего не даст. Истратив всю массу на коррекцию курса, мы не сможем затормозить. Ну, по крайней мере, подойдем ближе к Марсу. Там могут оказаться другие корабли, которые состыкуются с нами и снимут с судна. Запросите марсианский центр». Ответ потребовал досадно много времени и не слишком обнадежил. «Мы обсчитали все возможности на компьютерах, но тем не менее не получили ничего подходящего. Здесь нет лайнеров дальнего следования, способных добраться до вас. А орбитальным челнокам это не под силу, даже после того, как вы смените орбиту. Не теряйте надежду. Мы все еще работаем над этим вопросом. Большое спасибо за заботу», — пробормотал Спаркс. «Но вы не на нашем месте. Боюсь, я должен не согласиться с главстаршиной Куриккой. И хочу сказать, что его последнее утверждение ошибочно», — произнес Угалди. Он был настолько погружен в расчеты, что не заметил, что с тех пор, как Курикка высказал свое последнее утверждение, прошло не менее 15 минут. «Кое-что можно сделать. Я рассмотрел ситуацию с нескольких сторон, и если вы дадите мне слово, то поймете, что рассматривали ситуацию лишь с одной стороны. Это произошло потому, что вы неверно сформулировали проблему». Он тут же принялся расхаживать по рубке. «Она не в том, чтобы найти добавочную массу, а в том, чтобы скорректировать курс. Если сформулировать вопрос так, что ж, проблема становится ясна, и ответ очевиден». «Не для меня», — заметил Курикка, и говорил он от имени всех присутствующих. Угалди улыбнулся. «Раз нельзя найти добавочную реактивную массу, значит, нужно уменьшить ту массу, против которой действует реактивная». «Конечно», — в свою очередь улыбнулся Дон. «Нам просто следует разгрузить корабль». «Важно, чтобы все, что мы будем выбрасывать, сначала взвесили», — предупредил Угалди. «Важно для расчетов, и чем быстрее мы начнем, тем лучше». «Начинаем сейчас же», — сказал Дон, вытаскивая дощечку для письма и электрическую авторучку. «Я хочу составить список всего необходимого для управления судном и сохранения жизни находящихся на борту людей. Ваше предложение». «Багаж пассажиров, конечно», — сказал Угалди. «Пусть оставят только то, что на них, остальное — на выброс». «Я уже ясно вижу все эти иски», — застонал капитан Армус. «Уверен, что рейс застрахован», — ответил Дон, делая пометку. «Багаж или жизнь — не очень-то богатый выбор. Они могут оставить себе ценности и личные вещи, но все громоздкое вон. Соберите-ка их в главной столовой через 15 минут. Я поднимусь туда и поговорю с ними». Каптен Армус кивнул и вышел, а Дон повернулся к остальным. «Обеденные столы, стулья, посуду и кухонное оборудование», — перечислял Курикка. «Все мороженое мясо и остальные замороженные продукты. Мы можем прожить и на дегидрированном аварийном пайке, использующем циркулированную воду». «Хорошая мысль. Что следующее?» Стоило задуматься над этим, как сразу же нашлось потрясающее количество вещей, без которых можно прожить. Ковры, украшения, перила лестниц, мебель, запасные блоки, детали. Список рос, и Дон начал помечать галочкой вещи. Но одна немаловажная часть была упущена. «А как насчет груза?» Курикка отрицательно покачал головой. «Жаль, но не получится», — сказал он. «Там тяжелое оборудование, тюки с одеждой, множество вещей, от которых мы могли бы избавиться. Но для экономии места весь груз помещен в контейнеры и прочно закреплен для защиты от перегрузок. В челночных ракетах устанавливают специальное оборудование, чтобы освобождать контейнеры и вытаскивать их, но у нас его нет. Полагаю, мы сможем кое-что сделать и все-таки вытащить контейнеры, но на это уйдет не меньше пары дней, которых у нас нет. Груз останется, но все остальное выбросить». Как только члены команды получили приказ, что выбрасывать за борт, Дон отправился, притом неохотно, в столовую. Он представлял себе, как его там встретят, и не ошибся относительно реакции пассажиров. Все 112 пассажиров ждали его в весьма скверном настроении. Из-за шума, который подняли матросы, уже начавшие вытаскивать столы, Дону пришлось кричать, чтобы его услышали. Он кратко изложил трудности. Факт, что они из-за аварии слишком отклонились от курса и теперь вынуждены разгрузить корабль. Когда он сказал, что багаж тоже придется выбросить, пассажиры гневно зашевелились. «Вы не имеете права и не можете это сделать!» — гневно закричала пожилая Матрона, и со всех сторон раздались возгласы одобрения. Прежде чем заговорить снова, Дон дождался, чтобы крики затихли. «Прошу прощения, если кажусь чересчур властным. Но уверяю, у нас нет иного способа выпутаться из нынешнего положения. Это не мое заключение, вы знаете, я только врач. И принял командование судном лишь потому, что все остальные офицеры погибли. Но мы связались с марсианским центром, и это их вывод. Мы не сможем развернуть корабль, если не снизим вес». Возгласы недовольства зазвучали громче, но Дон перекричал их. «Я капитан, и это приказ. Вы оставите только те вещи, которые я перечислил. Все остальное принесите сюда в течение получаса. От этого зависят ваши жизни». Пассажиры неохотно разошлись, недовольно переговариваясь. Дон улыбнулся про себя, подумав, что ему никогда не добиться популярности, если в вопросах общественного мнения будут участвовать эти люди. Но он должен спасти их жизни, нравится им это или нет. Один человек остался и сейчас приближался к нему. Он казался знакомым, худой, загорелый, с пышными усами. «Мое имя Дойли, капитан», — представился он. «Я секретарь генерала Брикса. Что я могу для вас сделать?» «Не для меня, а для генерала», — улыбнулся Дойли, игнорируя слышавшуюся в голосе Дона гневную интонацию. «Он желал переговорить с вами. Так ли чрезмерна его просьба?» Дон колебался. Он помнил о своем обещании переговорить с Бриксом. Рано или поздно придется заняться этим. И не все ли равно, когда это произойдет, сейчас или после того, как будет выброшен лишний груз? «Хорошо, иду. Я уверен, генерал оценит это. Спасибо». Они зашли в рубку за ключами и направились к временной тюрьме. Как только они зашли, генерал сразу же поднялся с койки. «Очень любезно с вашей стороны, что вы пришли, капитан», — произнес он. «Вы хотели переговорить со мной, генерал?» «Да, если у вас есть на это время. Но чего я действительно хотел, так это извиниться за инцидент в моей каюте». «Я, конечно же, отдал все свои сигареты. Я так же хорошо умею подчиняться приказам, как и отдавать их. Однако я забыл одну пачку и закурил, не отдавая себе в этом отчета. Это и явилось причиной инцидента. Очень сожалею. Как и все мы.